Глава 5. Цена свободы. Земля и небо кружили в едином танце, вращаясь вокруг Ждана. Небесные светила раз за разом пролетали мимо широких раскрытых глаз, а холодные звезды сливались в причудливые линии. Он будто бы летел куда-то, то ли вверх, то ли вниз. Здесь не было ни путей, ни дорог. Лишь бесконечные воды холодными и одновременно горячими волнами накатывали вновь и вновь, увлекая за собой. Мир звал. Казалось, стоило и протянуть руку, и затем... Затем Ждан пришел в себя. Голова раскалывалась, трещала и нещадно болела. Сознание смешалось в тугой запутанный клубок. Ничего не вытащишь. Лишь отдельные простецкие мысли лежали на поверхности. Глаза открывать не хотелось. Но очень хотелось пить. Мгновения болезни на сладкой неге стремительно ускользали. Воспоминания о минувшем возвращались, с каждой секундой становились все ярче. Особенно образ бледный, как смерть Веселины. Занесенный над ней нож, блеск золота, полос. Ждан открыл глаза. Огромная туша горыни лежала перед его лицом прямиком на столе. Староста храпел громче богатырских горнов и пожарных колоколов. Он был в избе, в кельцах. Никаких каменных сводов и пещер, конечно же. Пахло потом, перегаром и ночным разузданным весельем. Вокруг разруха, как после разбоя, обглоданные кости, разбитая посуда, жирные пятна на скатерти и... Вот она, бадья с водой. Такая желанная и долгожданная. А рядом... Вот злой рог. Кувшин с вином. Ждан попробовал подняться на ноги, но тут же упал обратно на скамью и схватился руками за голову, пытаясь унять очередной приступ боли. Надо собраться. Так, руки. На левой блестел малахитовый браслет. На правой две тонкие, едва заметные отметины. Ноги. Еле волочатся, но целы. Голова на месте, но болит. Тяжко, но жить можно. Вокруг стола сидели и лежали люди, но герою вчерашней пьянки было явно не до них. Вино или вода? Ждан доковылял до кувшина. Внутри еще что-то плескалось. Хватило бы поправить здоровье. Взяв себя в руки, мужчина припал к бадье и пил как конь, отпахавший тысячу верст. Пил жадно, не стесняясь, а в конце окунул руки в воду и с плеском умылся. «Живой?» — проскрипел из дверей знакомый голос. Стоявший в проеме Прокол выглядел паршиво. На бледно-зеленом опухшем лице не было и следа привычной улыбки. Блуждающий взгляд, сгорбленная спина. «Хреново мне!» — пробормотал рыжий, подходя к столу и будто читая мысли. «Видать, опоили нас, твари!» «Отравили!» Ждан предусмотрительно умолчал о том, как вчера вырубил друга мощным ударом под дых. «Черт с ним, с вином, потолковать надо. Помнишь, что вчера было?» «Пили мы за столом вот с этим!» Прокол поморщился и брезгливо кивнул на Горыню. Тот продолжал мирно спать, потряхивая во сне впечатляющим брюхом. «Он, гад, все подливал и подливал!» «Неудобно отказываться было». «Соберись». Ждан схватил друга за плечи и легонько встряхнул. «Девка тут была бледная такая, будто не в себе. С тобой рядом сидела». «Да вон она, что ты меня так трясешь? И так жить нелегко». Рыжий зажал рот ладонью, а другой рукой указал на дремавшую в углу Миряну. Дверь в избу тихонько скрипнула, и на пороге показалась голуба. Бегло оглядевшись, она бросила в сторону сопевшего мужа сердитый взгляд, приветственно кивнула мужчинам и подошла к девушке. Тихонько вложила ее руку в свою и нежно провела по щеке. Миряна приоткрыла глаза. «Да не это, другая. Подруга у нее была чернявая такая», — просипел Ждан. «Да не помню я. Тебе этой мало, что ли? И так из-за нее вчера с Камнеградским закусились. А ты...» Княжеский воротило не стерпел и с силой толкнул приятеля кулаком в плечо. Не больно, но с явным намеком. «Очнись, дурень! У нас поручение есть. Проблемы твои выдуманные. Одному черту сдались». Соберись и скажи мне, ты эту... Веселину. Да, Веселину, видел?» Глаза Прокла сверкнули обидой. «Не видел. Вот хоть убей, не припомню никакой Веселины. А что после пира случилось, помнишь?» Ждан попытался зайти с другой стороны. «Жертва. Змей еще тут. Говорил, обещан я ему». «Змей здесь вчера только один был. Зеленый», — язвительно усмехнулся Рыжий. «И судя по тому, как ты налегал на настойки, ты ему не просто обещан. Ты его самый верный слуга». «В скоморохе записался. Тебе идет. А пещеру помнишь? В золоте вся. И что я вообще после пира делал?» «Какая пещера в золоте? Ты б завязывал с выпивкой, Ждан». Но в голосе друга послышалось неожиданное сочувствие. «Пьяные выдумки до добра не доводят. Да и пойло, конечно, жуткое у них. Хорошо, хоть не ослепли». «Точно больше ничего не помнишь?» «Ничего. Да хватит так напирать. От тебя разит черти чем. А ты мне прямо в лицо мордой своей тычешь. Помню только, как этому худощавому накостылял». «Дерьмо твое опять разгребать. Сделал в дрянь, гордишься ею?» Ждан выпрямился и строго взглянул на приятеля. «Двое великоградских посланников приезжают в деревню, требуют золота и на первой же попойке устраивают драку с человеком Данилы Мастера. Нам лишние слухи ни к чему, Прокл!» Рыжеволосый охнул и явно занервничал. Схватился за голову руками, силой ее сдавил в ладонях и тихонько прошептал. «Леший тебя дери!» «Понял? Молодец!» Зло бросил собеседник, но сразу смягчился и примирительно произнес. «Ладно, забудем. Ты, главное, покажи им, что сожалеешь, а там уж замнём как-нибудь. Давай лучше делом займемся». Словно из ниоткуда перед двумя мужчинами появилась голуба с купшином воды. «Как утречко, гости дорогие. Проснулись? Здоровицы как? Держите вот, я туда кореньев покрошила, должно помочь». «Каких кореньев?» — недоверчиво прищурился Ждан. «Да который головушку лечит. Вот сама пью, и миряне принесла». Последовал быстрый кивок в сторону неподвижно сидевшей девушки с кружкой в руке. «А то ж с утра тяжко после застолья этих». «Спасибо, хозяйка». Княжеский посланец вежливо забрал кувшин и поставил его на стол. «А скажи, вчера здесь девушка была?» «Так вон она, Миряна, дочь моя». «Понимаю, что приглянулась. Ты-то не... Нет, другая. Веселина, черная. «Василиса? Так нет ее. Схоронили недавно. Седьмой десяток шел старушке, и так еле держалась». «Веселина, черная, невысокая, молодая, как дочки твоей, годков, рядом с Проклом сидела вчера. Ну?» «Ой, голубчик, пей лучше водичку. Понимаю, тяжко всем бывает, ум за ум заходит. Перебрал ты вчера изрядно. Вон даже Горыня первым слег». От внезапного всхрапа мужа старуху передёрнуло. «А мне вот некогда разлеживаться. Работы, видимо-невидимо». Голуба развернулась и пошла к выходу из избы. Ждан хотел ее остановить и добиться внятного ответа на свой вопрос, но Прокл тихонько прихватил друга за рукав. «Попустись, прошу. Эта Грымза ничего не расскажет, знаю я таких. Ее муж может годами поколачивать, она только улыбаться будет да помалкивать. И вопросы у тебя странные. Чего тебе эта девка сдалась? Как она с золотом связана?» Ждан задумался. Подтверждений и правда никаких не было. А глазам своим после вчерашнего верить? Внутри неприятно, словно мокрицами под камнем заерзали сомнения. Он мельком глянул на руку, едва заметные следы еще угадывались. Но рана не болела, не соднила, ничего. Да и рана ли это была? Или правда допился до чертиков? Внезапно в голове стрельнуло. «Кафтан. Вчера же кубок у горы не забрал, да в кафтан упрятал. Если вчерашняя сон дурной после попойки, то хоть посудину золотую заберу. Только где же она?» «Ладно, Прокол, твоя взяла, может и незачем. Ты мне скажи тогда такую вещь». Ждан понизил голос и прошептал толстяку на ухо. «Ты кафтан мой не видел?» Княжий казначей засиял и неприятно так улыбнулся. «Кафтан? Видел?» Рыжеволосый с трудом сдерживал смех. «Вон, Попробуй достать, чтобы целёхонький был». Проследив за протянутой в сторону рукой, Ждан все понял. Под огромным пузом старосты, заключенным в оковы из бледно-серой заляпанной рубахи, виднелся рукав некогда прекрасно скроенного дорогого одеяния. Княжеский посланец пришел в ярость. «А ну, вставай!» Горыня не шелохнулся, а сидевшая доселе неподвижная миряна грустно засмеялась. «Зря вы так с батюшкой, не поможет. Он однажды в хлеву спал, когда две коровы телились. Люди из соседних деревень на звуки сбежались, а батюшка даже бровью не повел». Словно в подтверждение слов дочери, староста резко всхрапнул и перевернулся на другой бок. Стол опасно затрещал, но выдержал. «Да, отец твой спать молодец. На чужом-то оно и видно, что крепче спится. Попробуем иначе». Ждан подошел к спящему и попытался осторожно вытянуть кафтан. Безуспешно. Словно камнем путевым придавило. «Горыня! Горыня!» Крики не произвели никакого эффекта. «Бесполезно. Мужчина мог бы всю глотку ободрать. Прокол хохотал в волю, да и миряна посмеивалась все громче, хоть и бросала на приезжих слегка настороженные взгляды». Дождавшись, пока рыжий в волю расхохочется, Ждан заручился поддержкой друга. Лишь совместными усилиями они умудрились перекатить старосту на другой конец стола. Ждан с нетерпением схватил кафтан и набросил его на плечи. Запустил руку в карман, но кубка там не оказалась. Проверил другой. Пусто. И только в самом потайном месте что-то лежало. Рука нащупала гладкую теплую поверхность небольшого, но увесистого предмета. На лбу тут же выступил холодный пот. Пещера была реальна. И девушка тоже. Ждан ошарашенно присел на скамью и запрятал самородок поглубже. Пусть лучше пока будет в тайне. «Не это ли ищешь, добытчик?» Прокол с ухмылкой победителя крутил в руках вчерашний кубок. «Его!» Выпалил Ждан, возможно, даже слишком быстро, но собеседник ничего не заподозрил. «И как потерять умудрился? Пусть у тебя пока побудет». «Благодарю за доверие!» Хитро блеснув глазами, рыжий сразу же схоронил золотую вещицу под кафтаном. Миряна качнула кипой огненных волос и мрачно сказала: «Чай не зря вас, городских, не любит. Своего всегда мало, на чужое заритесь». Ждан замялся. Кубок он свистнул некрасиво, конечно. Но нужно было испытать деревенских, проверить, кто чего стоит. Работа такая. Права была девка, да только идти на попятную лихач не привык. «И то верно. Лучше бы вместо нас дружина княжеская приехала. Меньше слов, больше дела. Местных на колья, деревню сжечь. Ты мне лучше вот что скажи». Мужчина медленно подошел к девушке. «Ты же на Перу не пила особо, верно? Хорошо помнишь, что вчера было?» Миряна недобро усмехнулась. «Попробуй тут позабыть. Дружок твой рыжий надрался, как последний черт, и приставать полез. Видать, свататься хотел. Хорошо, хоть ворон вступился, да его осадил. Ты же в это время лясы чесал, да вино хлебал». Ждан поморщился. Прозевал он, как прокол в разнос пошел. Нечего возразить было. Да только глаза закрывать доводилось и на вещи гораздо хуже пьяных выходок. «А еще что было? Ты же вчера с подругой была. Куда она подевалась?» «Путаешь что-то. Одна я была. Да и какое тебе дело?» Вглядевшись в глаза девушки, мужчина заметил неуверенность и страх. Верный спутник обмана. С этим можно было работать. «Слушай, мне про пещеру узнать надо. Где убили ее вчера ножом в сердце? Неладное у вас тут творится. Если расскажешь, мы поможем». «Если бы только могла...» Миряна судорожно вздохнула и опустила глаза. «Бросай это дело, доезжай к себе в Великоград. Здесь люди ради золота умирают или совершают еще что похуже». «Значит, не привиделось мне. Что за песнопение? Что за мерзкий обряд?» «Больше ничего не скажу. Иначе...» — собеседница понизила голос. убьют они и меня, и тебя, и друга твоего. Уезжайте, пока можете». Дверь распахнулась. Во взоре несчастной отразилась целая буря переживаний, обреченность, страх, боль и робкая надежда. Поддавшись последней, Миряна быстро зашептала. «На руднике погляди, только дружка своего берегись, гнилое нутро у него, как у местных всех». В избу, чертыхаясь и постановая, вошел ворон. На лице красовался огромный синяк, а левый глаз заплыл так сильно, что почти не раскрывался. Он едва стоял на ногах, тяжело опираясь на трость и болезненно щурился. В другой руке он держал красивый платок, испачканный кровью. То ли к лицу прикладывал, то ли хворь рудниковая обострилась. «Миряна, они что, опять к тебе лезут?» — дребезжащим голосом произнес вошедший. «Погоди, я сейчас за подмогой сбегаю, получат свое». «Тише, ворон, все хорошо. Не враги они нам». «Да как не враги? Приехали жрать, пить, драться, к девкам приставать, да золото треб...» Гневную речь прервал приступ глухого странного кашля. «Вать! Эх, были бы сейчас в Камнеграде!» «Но мы не в Камнеграде», — вмешался Ждан, — «а в Кельцах. Отсюда до обоих правителей путь не близкий. Однако за вчерашнее просим прощения. Негоже было так поступать». «Прокол?» «Сожалею от чистого сердца. Не хотел». Выдохнул виновник мордобоя, склонив рыжую голову в неловком поклоне. «Перебрал я вчера. Бес попутал». Ворон махнул рукой и вновь зашелся в кашле. Ждан понимал, что за разбитое лицо и попранную честь извинений было недостаточно. Однако умасливать провожатого Данилы смысла не было. Да и не особо-то и хотелось. Пока рыжий бормотал свои извинения, мужчина украдкой глянул на Миряну. «Хороша же девка! Ладная, стройная, на язык остра, глазища круглые, но смотрят тепло, с лаской. Может, и рада такой красавицей выросла бы, распорядись судьба злодейка иначе», — мелькнула в голове грустная мысль. Чтобы как-то ее прогнать, Ждан отвел глаза от девушки, собрался с силами и решительно произнес: «Ворон, помощь твоя нужна. Рудник глянем, да местных о золоте спросим. Сам говорил, делу время». «С рудником помогу, а с местными сами разбирайтесь». Выйдя на улицу, виновники вчерашних событий невольно зажмурились. Летнее солнце неистово сияло в своем зените. Время перевалило за полдень. Приехали вчера в потьмах, и хорошенько рассмотреть Кельцы получилось только сейчас. По обе стороны аккуратной грунтовой дороги расположились деревянные избы разной паршивости. Были и ладные дома, и покосившиеся сараи. Кони, неистово тянувшие телегу весь вчерашний день, лениво пощипывали свежесрезанную траву. Возле курятника топтались редкие куры, а местная дворняга мирно грелась на солнце. Людей не было вовсе. «Ворон, скажи, куда все люди подевались? И это, колодец у вас где?» «Где все? В забоях работают, ясное дело. Да только мужиков-то справных, что с киркой общаться умеет, десятка с два едва наберется. Остальные старики, вымирают в деревне. А колодец вон там, впереди. По пути нам как раз». Шли медленно. Провожатый при всем желании быстро ковылять не мог. Со стороны троица выглядела необычно. Пара великоградских посланников в одежде не первой свежести, с бледными мордами и красными глазами. Да хромой, с разбитым лицом, камнеградский мастер. Увидел бы кто, засмеял. Да только верно подмечено, на улице не было ни души. «А чего вымирает деревня-то?» — с неподдельным интересом спросил Прокол. «Золотые жилы же кругом, богатство прямо под ногами. Неужто Камнеград своих рудокопов не прислал?» «Вот и Данила так сказал. Посылал людей своих раз, второй, три...» Ворон закашлялся и сплюнул кровью прямо на землю. «Третий. Меня посылал. Ничего не нашли. Кончилось злато. По приискам и забоям попадалось по мелочи. Но ради такого людей сюда гнать обученных смысла нет. Ждан задумался. «А пещер золотых тут нет часом? Самородком размером с руку, может, кто хвалился?» «Пещер? Есть тут пещеры. Да только кроме мышей летучих нет в них ничего». «Видимо, не знал князь про дела камнеградские. Плохо лазутчики работали. Или знал, но Ждана на верную смерть отправил. Дело приобретало скверный оборот. С пустыми руками назад воротиться нельзя было, но вряд ли люди города мастеров золото просто так прозевали. Но что тогда столь приятно оттягивало карман Ждана? Коль нет металла драгоценного больше, то откуда кубок у старосты? Неужто купил?» «Думаешь, вся добыча исправно в Камнеград шла? Местные хоть и не семи пядей, но и не совсем дураки. Что-то припрятали на черный день. Да и Горыня — хитрый хрыч. Кубок, думаешь, просто так достал и тебе спровадил? Вот вы его забрали. Сейчас походите, посмотрите, да уедете с тем, что нашли. А он потом в Камнеград жаловаться приедет, да руками разводить. Все, что было, забрали у нас, бедных, жить не на что, помогите». «Хитро», — восхищенно прищелкнул Прокол. «Неужели работает?» «А что ты с ними сделаешь? Горыня хитрый, дело свое в качестве старосты знает. Дать, да не все, сказать, да не всем. Данила же рассудительный, но добрый. Людей своих в беде не бросает. Неужели ваш князь в помощи подданным откажет?» «Не откажет», — хором сказали великоградцы. «Да только за помощь такую вовек не расплатишься». Мужики доковыляли до колодца и умылись. Ворон вытер лицо смоченным в воде платком. Ждан попытался придать кафтану былой вид, да бестолку. Прокол же жадно напился воды и тут же убежал в кусты. Весь оставшийся путь до рудника княжеский посланник размышлял, как сложилась бы его жизнь в одной из сотен подобных деревушек, столь похожих на родное селение. Жил бы он в доме с женой, пусть даже той же самой Мирианой, растил бы детей, ухаживал за скотиной. И был бы сегодня поистине замечательный день. Вот только в нынешнем положении приходилось искать княжеское золото, расспрашивать местных про исчезающих девиц и с тревогой ждать нового появления Полоза. Тяжела судьбинушка на службе у Болеслава. На руднике было зябко, хоть залегал он и неглубоко. Ждану доводилось видеть настоящие разломы в земной тверди, куда горняки спускались на свой страх и риск, на чудных приспособлениях из досок и веревок. Сюда же можно было прийти пешком, и, что самое удивительное, работать почти в полный рост. Размеренный звон кирок хоть как-то скрашивал унылые на вид земные недра. «Если где твою пещеру искать, то здесь», — сказал ворон. «Да только как?» «А меня ты зачем спрашиваешь? Или горному мастеру невдомёк, как рудник обыскать?» «Ох, Ждан, сколько с кельцами работал, а пещер, заваленных самородками, ни разу не встречал. Поспрашивай, работяг, авось, что и скажут. Только одни идите, меня местные недолюбливают с тех пор, как при дворе место занял». «Так и мы, люди придворные», — отчаянно запротестовал Прокол. Отправляться в забой без проводника ему явно не хотелось. «Вас хотя бы боятся там. О том, как восстание великоградские в крови топят, даже тут знают. Повод-то серьезный, раз сами приехали. Да и ваша работа, в конце концов. Я тонко подсобить могу. Ежели найдете чего, зовите, тоже спущусь. А лишний раз по рудникам шататься неохота». Словно подтверждение своих слов, ворон тяжело вздохнул и закашлялся. Да и прав он был, коль по чести. В конце концов, Ждану было не привыкать выяснять, кто кому должен и где чего прячут. «Ладно, двинули», — сказал он Проклу. «Быстрее начнем, быстрее закончим». Едва пройдя десяток шагов, друзья поняли. Рудник и правда худой был. Факелы на стенах скорее чадили, чем освещали путь. Проход был узкий и извилистый, По краям валялись тряпки, доски и разные объедки. Прокол едва слышно сквернословил сквозь зубы, каждый раз, когда спотыкался и едва не падал на каменный пол. Ждан тихонько улыбался, но молчал. Не время поддевать друга. Постепенно звук кирки становился громче и отчетливей. Наконец, за очередным поворотом, покорители подземных глубин наткнулись на кряжестого мощного рабочего, который лениво молотил по куску породы. Едва бросив взгляд на незнакомцев, он высморкался им под ноги и продолжил работать. «Эй, мужик!» — окликнул его Ждан. «Поди-ка сюда!» Тот нехотя бросил кирку и поплелся к друзьям. Света факелов едва хватало, чтобы рассмотреть лицо горняка. Он точно вчера был на перу. С женой. И дочерью. «Что? Не видать Злата? Руки, смотрю, все истер». «Тьфу! Да где там? Шиш один!» — пророкотал рудокоп. «За столь скудную добычу вас, вестимо, не похвалят». Ждан пытался завязать разговор и вытянуть хоть что-то. «Не бьют и ладно», — рабочий отвечал односложно. Беседовать ему хотелось еще меньше, чем махать киркой. «А мы с тобой на перу часом не виделись, а?» Обещанный внимательно всмотрелся в лицо собеседника. «Как тебя там, Степан?» «Стоян я. Остальное у старосты спрашивай, не знаю я». «Ладно, порой толпа только работе мешает. А я тут вчерась пещерку видел, в ней злато, как грязи. Хоть сапоги им чисти. И тебе, и старости, и всему Великограду хватит». «Вот ведь диво!» На лице собеседника не дрогнула ни одна мышца. «Не видал такой, Стоян? Я человек честный, чужого не надо. Что князю принадлежит, то в город свезу. Останется чего, не пожадничаю». Болеслав и сам говорил, награждай тех, кто поможет в трудный час. «Пещера, пещера». Голос оставался пустым и безучастным. «Видно, правду говорят, что работа человека делает». «Не видал, великоградец». «Ты с ответом-то не спеши. Отдышись, подумай», — вмешался Прокол. «Князь обещал целую избу справить за службу. Тебе, жене, детишкам. Всем хватит». «Детишкам». Голос рудокопа внезапно дрогнул, а глаза заблестели. «Нет, не видал. Могу идти, работы много». «Не можешь». Ждан отстранил Рыжего и вплотную подошел к Стояну. «Про дочку свою расскажи. Про ту, что вчера на перу с тобой была. Про Веселину». «Не было дочки на перу». Горняк занервничал и попытался отстраниться. Видно, что врал неумеючи, как ребенок. «Не в той ли пещере ее зарезали, о которой ты ничего не знаешь? А? Я хорош отец. Родную дочь отдать на погибель. А самому молча киркой махать? Мало вам золота, да? Правильно. Пусть и дальше девки гибнут, зато карманы полными будут, а зад в тепле». «Довольно!» — взревел Стоян и мощными ладонями оттолкнул Ждана прочь. «К черту! Горыню, деревню, все к черту! Мне без Веселины весь белый свет не мил. Пошли, коли хочешь, великоградец, все тебе покажу. Но потом что будет, пеняй на себя». Гневно дыша, рудокоп развернулся, схватил кирку и уверенно направился вглубь пещеры. «Прокол, возьми факел!» — шикнул Ждан. «И молчи, потом поговорим». Идти пришлось долго. Рудник хоть и не глубоким был, но походил на настоящий лабиринт из небольших пещер и лазов. В какой-то момент посланники Болеслава даже подумали, что Стоян специально водит их кругами, чтобы запутать и бросить в непроглядной тьме. Но горняк ковылял уверенно, ни на мгновение не останавливаясь и безошибочно определяя верный путь. Вскоре дошли до неприметного глубокого лаза, куда проползти можно было только на четвереньках. Рудокоп шустро в него нырнул, Ждан проскочил следом, а вот грузному Проклу пришлось несладко. «Чтоб я еще раз с тобой, Ждан, куда-то отправился. Напиться, подраться, еще и на коленях по пещерам ползать», — причитал он, протискиваясь сквозь самые узкие места. На кой ляд тянет тебе по пещерам этим мотаться? Прокол, молчи, лезь молча. Через несколько саженей узкий лаз расширился до размеров нормального туннеля. Ждан встал в полный рост, отряхнулся, взял факел у друга и помог ему выбраться. Стоян уже будто никакого света и вовсе не надо было. Он уверенно шел почти в полной темноте, назад не оглядывался. Великоградцы старались не отставать. Вдруг впереди показался тусклый всполох. Потом еще один. И еще. И еще. Теплый медовый свет озарил весь путь. Ждана пробила озноб, место укуса полоза будто горело огнем, а малахитовый браслет на другой руке задрожал. Но стоило свести руки вместе, как боль отступила. Чудеса. «Батюшки!» — ахнул Прокол. Стоян упал на колени перед стеной, испещренной едва заметными золотыми жилами, вперемешку с тонкими струйками крови. «Дочка моя!» — захлебываясь слезами, почти выл горняк. «Веселенушка, что же я наделал?» Рудокоп повернулся к Ждану и едва ли не прорычал. «Вот, вот где дети все наши!» Ждан отпрянул от неожиданности. Перед ним будто дикий зверь был, но вовсе не человек. «Успокойся, Стоян, успокойся!» «Что это? Как понимать?» «Это золото за Веселину? За смерть ее?» Мужчина запустил руку под рубаху, и Ждан напрягся. Нож? Заточка? Но через мгновение к его ногам упал окровавленный кусок золота. «Вот! Вот что за смерть доченьки мне полагается! Кусок поганого золота! Весь ее кровью измазанный! Такого в руднике и абы где не сыщешь! Возьми! Мне проклятие такого и даром не надо!» «Дела...» — протянул Прокол с восторгом, рассматривая блестящие жилы. Казалось, смерть девушки его совершенно не волновала. «Тебя, Стоян, за такое, коли повесят, так легко еще отделаешься. Только скажи, остальное-то где?» «У Горыни все. Целые горы золотые запрятал. А тут что же, больше ничего нет?» Выражение непоколебимой решимости на лице Рыжего пугало. «Может, еще жило есть где?» «Все, что за доченьку мою полагалось, все здесь было». Рудокоп схватился за сердце и зашелся рыданиями. Прокол хотел еще что-то спросить, но Ждан посмотрел на него столь свирепо, что всякое желание говорить у него мигом отпало. «А тело дочки твоей где? Похоронили хоть по-человечески?» Стоян поднялся на дрожащих ногах земли и забил кулаками по каменной стене. Бил со всей силы, не щадя ни плоти, ни костей, в слепой ярости и немом исступлении. Лишь когда последние силы иссякли, а изрезанные в лоскуты руки невольно опустились, он повернулся и мертвым голосом произнес: «За стеной. Но туда просто так не попасть». В глазах горняка не было ни слезинки, но и человеческого ничего не осталось. Лишь бесконечный холод Нави. «Стоян, мы положим всему конец», — твердым голосом сказал Ждан. «Твою дочь не вернуть. Но больше ни одну девушку в этом поселении полозу не отдадут». «Спасибо, Ждан». На миг голос рудокопа потеплел. «Правда, спасибо. Да только без дочки мне до остального дела нет. Прощай». И он медленно, словно неживой, направился в сторону лаза. «Прокол!» — раздался голос Ждана, но рыжий пройдоха столь внимательно изучал потайное место, что отозвался не сразу. «Прокол, быстрее за ним!» Княжеский щитовод неохотно кивнул, и друзья отправились вслед за Стояном, страшась потерять из виду широкую спину рудокопа и сгинуть в каменном лабиринте. Из пещеры все вышли молча, думая о чем-то своем. «Долго же вас не было, думал спасать идти». Ворон тяжело поднялся с земли и оперся на палку. «Разузнали что-нибудь? О, и Стоян с вами. Как раз спросить хотел. Стоян, Но горняк молча прошел мимо и продолжил свой путь в деревню, как будто не звал его никто. «Стоян!» «Да не кричи ты!» Ждан положил руку ворону на плечо. «Не трожь его, у человека и так горе». «Какое горе!» Друзья молча переглянулись. «Веселина, дочь его, пропала. Спира никто не видал. Вот он и мается». «И правда, горе», — легко согласился провожатый. «Ты скажи лучше», — встрял в разговор Прокол. «Давно ли Камнеград отсюда последний оброк получал?» «А ты за какой надобностью спрашиваешь?» Ворон подозрительно прищурился. «Нашли что в пещере? Золото? На вот, сам посмотри». Из походного мешка явился на свет небольшой золотой самородок, красивый, блестящий, но будто сколотый с одного края. Ворон осторожно поднес камень к лицу и внимательно изучил со всех сторон. Повертел в пальцах, даже лизнул разок. «Хорошее золото, чистое. И много его там?» «В том-то и дело, что нет. Пара жил, не больше. На слиток наскрести наскребешь, но чтобы оброк выплатить не хватит. В любом случае надо Даниле сообщить». «Верно. Только обожди немного. Не во всем еще разобрались. Данила, сам знаешь, Великоград не жалует и делиться не хочет. Узнает, что тут есть золото, с дружиной прискачет, а местные сразу воды в рот наберут. По уму поступить надо». «Так мне велено», — попытался возразить провожатый. «Нам тоже велено», — перебил Прокол. «Да только сейчас Камнеграду с Великоградом тяжбу вести надобно? Сам подумай. Власть у вас только сменилась, народ пока не обвыкся, да и Данила бразды правления держит некрепко. Дай нам дела свои справить, да сам в Камнеград поезжай. Скажешь, мол, так и сяк, мы тебя запугали, связали, не отпускали. А мы тебе... Не пытайся меня купить, Великоградец», — зашипел ворон. «Думаешь, все на стороне землю родную за золото продают, а? Нам чужого не надо, но и свое отдавать мы не станем. Все Даниле расскажу, все как есть». «Да подумай ты!» — прикрикнул рыжеволосый. «Дашь ты Даниле весть, он сюда явится, нас сгонит, и что тогда? Думаешь, Болеслав это так оставит? Думаешь, схарчит такое? Да в лицо, от владыки нового. Сам же про восстание, что в крови топятся, говорил». «Говорил», — выдохнул ворон. Он явно не привык к столь ожесточенным словесным сражениям. «Надо все разузнать, вдруг у местных еще где золото припрятано. Сам же у Данила в немилости. Зачем тащить дурные вести? Вдруг еще где рудник сокрыт жилами золотыми? Или еще что получше? Обожди денек, а потом езжай к князю». Ворон ничего не ответил. Лишь тяжело вздохнул, сплюнул на землю, да и в шахту обратно пошел. То ли о будущем думать, то ли воспоминания о былом предаваться. До дома Горыни друзья чуть ли не бежали. Будь Прокол помоложе и чуть менее грузным, они бы так и сделали. Но скрипящие колени и увесистое брюшко сыграли свою роль. С каждым стремительным шагом рыжеволосый забавно позвякивал. Видимо, самородок из пещеры бился о кубок старосты. «Ждан, ты подумай только, Злата. На такой самородок можно дом купить, несколько домов, и холоп в пару. Больше нужды не будет. Так обстряпаем все. Я знаю, кого сменять, чтобы выкуп князю принести. Никто не докопается». «Обожди, дружище. Болеслав телегу с золотом ждет. А принесем один самородок, так он его нам куда не надо запихает. Давай сперва с Горыней потолкуем». «Прав ты был насчет пещеры. Ой, прав. Прости, что не поверил. И насчет девки тоже прав оказался. Теперь надо только по уму сделать, все выведать да в телегу сгрузить. Еще бы и рыженькую с собой прихватить. Так вообще не жизнь, а мед. Да не беги ты так!» Ждан замедлил шаг. Смиренный ловко он придумал. Чего девке зазря в деревне пропадать? Погубит ее, как остальных сгубили. Было в ней что-то такое, что зацепило его. Не крепко, но зацепило. Чуял родственную душу, родное что-то, милое сердцу. Не хотелось отдавать ее. «Насчет Миряны попустись, Прокол. Сам же понял, не мил ты ей». «А-а-а, хитро усмехнулся рыжеволосый. «Самому запало?» Так я и подумал. «Вот ты чего такой!» «Да какой?» «Да такой!» «А впрочем, черт с тобой, забирай. Для друга не жалко. Мне золота хватит, я таких две заведу. Три!» «Язык твой, Прокол, не из тех мест растет, знаешь?» «Знаю, слыхал много раз». «Да только язык мой службу верную служит, не каждое дело кулаками решить можно. Видал он? Ворона как отвадил. Расскажи он все Даниле, не видать нам золота, как своих ушей». Ждан промолчал, но про себя согласился с другом. Недостатков у Рыжего было полно, но языком чесать он умел. И не раз тем самым Ждана выручал. «Ты лучше свой язык для Горыни прибереги. Вот где силами помериться придется. Он-то тертый калач будет, а не провожатый наш, нерешительный». «Приберегу. Да и ты наготове будь. Мало ли что». В дом Горыни великоградцы вошли любимым способом Ждана. Не стучась. Открывая дверь с ноги. Староста подпрыгнул от удивления, развернулся на месте и уставился на гостей. «Прокол! Ждан! Приветствую, мои дорогие! Я и не ждал вас так рано!» — затараторил толстяк, судорожно пряча что-то за спиной. «Видим, видим!» — кивнул мужчина и зашел внутрь. Прокол следом плотно притворил дверь. «А жена где твоя?» «Голубы-то, голубушка!» Горыня осторожно пятился к стене, не выпуская друзей из вида и старательно поворачиваясь к ним передом. «Так по хозяйству хлопочет, за курами смотрит, собак да кошек кормит». «Хорошее дело». Ждан снова кивнул и подошел еще ближе. «А дочурка твоя?» «Миряна, гуляет поди по деревне, цветочки собирает, венки плетет. Чем еще девушки незамужние занимаются?» «Славно, славно. А за спиной ты что прячешь?» «За спиной?» Горыня побледнел. Но обещанный не стал дожидаться ответа. Молниеносным рывком он подскочил к старости, схватился рукой за старательно скрываемый кусок ткани и рванул его на себя. Хлипкий узел развязался, и на землю посыпались всякие безделушки. Заколки, кольца, украшения, кубки. Из чистого золота. «Ого! Ты видел, Прокол?» «Как тут не видеть? Столько утвари золотой, словно в княжеские палаты зашел по ошибке». «И куда же ты со всем этим собрался, а, Горыня?» Староста затравленно огляделся, напрягся, но внезапно закрыл глаза. Тихонько выдохнул и ответил совершенно спокойно и даже немного обиженно. «Ладно, признаюсь, раскусили вы меня. Прячь кое-что от бабы своей, голубушки». Это с виду она ласковая и нежная, не верит, что главой семьи мужчина должен быть. Держит меня в ежовых рукавицах, последние монеты отбирает. Приходится кое-как крутиться, вертеться. Друзья восхищенно переглянулись. Выдержке и самообладанию Горыни можно было позавидовать. Недаром старостой деревни стал. «Вздорная баба, горе в семье!» Прокол согласно закивал, всем своим видом выражая понимание и сочувствие. «Только золота тут все равно маловато», — усмехнулся Ждан, подняв с пола то ли брошь, то ли какую-то заколку для волос. Не особо он разбирался в девичьих штучках. «Остальное ты где спрятал?» «Остальное?» Староста широко раскрыл глаза. «Попуститесь, гости дорогие. Откуда же остальному взяться? Деревня небогатая, хозяйство скудное, последние жилы из земли тянем. А как же золото из пещеры подземной?» По лицу Горыни вновь скользнула тень страха, перемешанная со злобой и едва ли не животным ужасом. Но ответил он вновь, как ни в чем не бывало. «Все пещеры облазили, Ждан, все! Даже люди из Камнеграда приезжали, целыми днями по шахтам лазили, ничего не нашли. Увы, увы». «А в той пещере, где ты девиц в жертву приносил, смотрели?» Повисла звенящая тишина. Горыня молча перебирал губами и пытался найти подходящие слова, но тщетно. Княжеский посланец понял, что им удалось загнать старосту в угол. Можно было дожимать. «Много золота за них получил, а, Горыня? А за Веселину?» От упоминания последней жертвы толстяк дернулся, словно от пощечины. «Староста кельцев, защитник деревни!» Ждан широко развел руками, будто призывая невидимых соседей к порицанию. А затем подошел к толстяку поближе и доверительно поинтересовался. «Свою дочурку тоже на золото променяешь?» «Никогда!» Горыня взревел и с силой ударил кулаком по стене. С налитыми кровью глазами, тяжело дыша, искали ужасную морду из гнева и отвращения, староста стоял у стены и смотрел на великоградцев, будто решая, броситься на них с кулаками или придумать что-то еще. Но вспышка злобы прошла столь же внезапно, как и появилась. Выпрямившись и опустив руки, он продолжил. «Знаете, каково жить в маленькой деревне, такой, как эта? Когда в голодный год из еды у тебя лишь карась деревьев. Когда каждую ночь волки скот дерут, а ты сидишь в доме и трясешься от страха, ведь сил не хватает даже вилы с земли поднять». Горыня сел на лавку. Доски натужно взвыли, заскрипели, но выдержали. «Только с одной проблемой разберешься, дюжина новых появится. Князь за оброком присылает людей, так часто, что предыдущие еще и не успели уехать. С рудником нам повезло. Да только жадности городских нет предела. Вышло золото давно. Да разве есть кому дело до наших бед? Как-то раз зима выдалась лютой, колодец промерз насквозь. В избушке огонь погаснет, окочуришься вмиг. А из еды отсревшее зерно, да солить чуток. Еще и дочка моя захворала. Миряна». Впервые за весь разговор в голосе старосты прорезались настоящие чувства. Видно, дочку свою он любил. «Жена-то моя сказала, мол, не расстраивайся, все наладится, еще детей заделаем». Впервые ее ударил тогда. Отлупил, что места целого не было. И наказал, коли дочка помрет, отправиться за ней следом. А сам в лес пошел еды искать. Не поправишься на воде, да черством хлебе. Тогда-то я Полоза и повстречал. Великоградцы многозначительно переглянулись, но Горыня не обращал на них никакого внимания. Видно, долго он сказанное в себе держал. Да поделиться-то особо и не с кем было. «Помог он мне, здорово. Лишь милостью его дочка поправилась, а мы всей деревней зиму пережили. Вот только...» «Только у всего на стороне своя цена». Горько протянул Ждан и сплюнул на пол. «Верно. Приведи, — говорит мне, — девицу, чтоб жизнью дышала и молодостью лучилась. Деваться было некуда, привел». Староста сглотнул подступивший к горлу ком. «Слыхали, как от ужаса сидеют? Я тогда и вовсе облысел за одну ночь. Полос посмотрел на меня, рассмеялся и пещеру всю золотом засыпал. Бери, — говорит, — мне для слуг своих не жалко». «А ты и взял?» — кивнул Прокол. «А ты бы нет?» — вопросом на вопрос ответил Горыня. «Взял, конечно. Да только золото пьянит оно, и мало его всегда. Князю отдать, от разбойников откупиться, лошадь выторговать, дом отстроить. Мало, мало, мало. И раз за разом я новых девиц змею окаянному тащил. Сперва бродяжек каких, а потом деревенских. Да люди и сами рады были, детей своих отдавали. Сытно есть, да сладко спать, знаешь, всем нравится». Староста вздохнул. Он будто бы на глаза осунулся и постарел на десяток лет, не меньше. Опомниться не успел, как руки по локоть в крови были. Да что там руки, с головой заморался. Да только... «Девки вокруг закончились», — горько усмехнулся Ждан и добавил: «почти». «Лишь дочка моя и осталась», — проревел Горыня и с грохотом вскочил со скамьи. «Только змею ее не отдам!» Горыня с неожиданным проворством схватил первое попавшееся полено и замахнулся им на гостей. «Бежать отсюда я собираюсь, с дочкой, и если для этого мне придется и вас положить, то так тому и быть!» Друзья опасливо отскочили. «От такого борова, коли прилетит, то костей не соберешь». Ждан кивнул рыжему, и тот пустил в ход свое главное оружие — красноречие. «Попусти, охламон неразумный! Мы тебя что, судить собрались? Нам до девок дела нет. Резал и резал, на твоей совести будут. Князь нас за золотом посылал. Верните, — говорит, — что по праву положено. А коли поспособствует кто, воздайте по совести. Верным людям в Великограде всегда рады. Ты же бежать отсюда собрался, верно?» Внезапно дверь со скрипом отворилась, и на пороге показалась взволнованная Мириана. Странная картина предстала перед ее глазами. Посланники Великограда настороженно окружили ее отца, с поленом для печки в руке. Скамья перевернута, повсюду рассыпаны золотые украшения и утварь. «О чем бы ты ни подумала, все совершенно не так», — выпалил Прокол, поворачиваясь к девушке. Но она будто ни капли не удивилась происходящему. «Стоян повесился», — надорванным голосом выдавила Мириана и выбежала на улицу. Ждан бросился было за ней, но с неуверенностью взглянул на друга. «Беги, беги, мы тут договоримся». Широкая ухмылка расползлась по лицу Прокла. Сомневаться в умении Рыжего трепать языком не приходилось. Как-то раз он наспор убедил торговца продать собственное исподнее и голышом отправиться в соседнюю деревню. Местные еще 2 года истории рассказывали про ужасающего черта на телеге, распевающего странные песни. Даже у Горыни не было ни шанса. Вопрос заключался лишь в том, что именно предложит Прокол, и не придется ли друзьям об этом жалеть. Ждан догнал Миряну в конце деревни, у дома рудокопа. Самые обыкновенные избы, посеревшие от времени, слегка покосившиеся, но еще ладной и крепкой. У дверей толпились местные и напряженно перешептывались, но зайти внутрь никто не решался. «Ну-ка, расступись!» — прикрикнул великоградец, протиснулся между зеваками и зашел в дом. Уличного света едва хватало, чтобы осмотреться. В полумраке избы на добротной веревке висел Стоян. Сквозняк из открытой двери время от времени раскачивал труп мужчины на ветру, заставляя веревку чуть слышно поскрипывать. На полу валялся опрокинутый деревянный чурбан. «Черт возьми, когда успел?» Ждан рванул вперед и попытался спустить горняка. Вдруг тот еще был жив. Тяжело дыша, княжеский посланец рявкнул зевакам. «Эй вы, помогите, скорее!» Как вдруг мужчина споткнулся и завалился на деревянный пол. Рука угодила во что-то теплое, липкое. Ждан повернул голову, и волосы на его голове встали дыбом. Лада. Наверное. По крайней мере, то, что от нее осталось. Будто дикий зверь набросился, а не человек постарался. Но такая жестокость! Зачем? В дверь забежала взволнованная Мириана с факелом в руке, неуверенно спросила. «Ждан, не смотри!» — прокричал мужчина. Но было уже поздно. Девушка подняла факел над головой, выхватывая дрожащим кругом света сперва Стояна, а затем и его жену. Оглушительный визг почти сразу прервался рвотными позывами. Ждан, проклиная себя за нерасторопность, поднялся на ноги, но Мириана уже вскочила и выбежала из избы. Великоградец рванул следом, на ходу бросив зевакам. «Не входите!» Никто его не послушал. Гонимые любопытством мужики и бабы наперебой лезли в дом, чтобы бросить настороженные испуганные взгляды на мертвого односельчанина и в полном ужасе выбежать прочь. Крики, ругательства и звуки падающих в обморок тел слышались за спиной. Но Ждан бежал только вперед, вслед за Мирианой. Девушка неслась столь стремительно, что даже крепкий и шустрый мужчина не мог ее нагнать. Мимо мелькали дорога, деревья, полянки. Направление и ориентиры окончательно стерлись из головы. Но тут дочка старосты споткнулась о какую-то корягу и рухнула на землю. Княжеский посланник наконец-то нагнал ее и помог подняться. «Я в порядке», — затараторила дочь Горыни, вырвалась из объятий великоградца, но не в силах стоять, снова упала. Ноги ее не держали. Ждан молча присел рядом, и некоторое время каждый думал о своем. Первой заговорила Мириана. «Стоян — добрый мужик. Был добрым, работящим. Да жена у него скверная была. Ворчала постоянно, помыкала им, требовала с него. А как дочь появилась, так вообще житья никакого не стало. Он от нее в шахте спасался, допоздна работал. Все говорил, ради Веселины сделаю». Слезы наворачивались у нее на глазах. А потом... Мой отец пришел к нему, они поговорили, и, в общем, он сказал, чтобы я никому не говорила про Веселину. Вам особенно. Так и с предыдущими девушками было, с Аннушкой, с Марфой. Просто пропадали и знали в деревне наказ, что нельзя про них говорить. «Забудьте», — говорил он, — «это наша дань за жизнь, легкую да веселую. Ждан обнял Миряну нежно и осторожно, как когда-то давно обнимал сестру. Минуты казались вечностью, но мужчина готов был сидеть на этой темной лесной поляне хоть до скончания времен. Но девушка утерла слезы и решительно отстранилась, осторожно встала на ноги и сказала: «Пойдем, дома волноваться будут». Немного помолчала и тихо добавила: «Спасибо». Дочка старосты уверенно шагала в одном ей ведомом направлении. Будь Ждан один, непременно бы заблудился, а так он неспешно шагал следом и думал о своем. «А ведь я родился в точно такой же деревушке. Дела порой шли неплохо, но год от года еды становилось меньше, люди становились злее. Неужели и у них бы дело дошло до ритуалов темных, до дел лихих? Или же...» Мужчина решительно помотал головой и отбросил лишние мысли. Поравнялся со своей спутницей и спросил: «Миряна, а ты уехать не думала?» «Уехать?» Девушка поморщилась. «Думала. Да только как я одна? На стороне, сам знаешь, закон какой. Да и опасно это. И маму бросать не хочется. Ее отец совсем сосвету живет. Мы можем забрать тебя с нами. Я могу. И тебя, и отца твоего, и мать. А люди? Здесь же люди пропадают, Ждан!» Нахмурилась Миряна. «Ты ничего не будешь с этим делать?» Ждан задумался. Неужели Горыня дочери ничего не сказал? Не хотел вовлекать в дела свои? Решил в одиночку бремя нести? Или притворяется вдруг? Не похоже. «Нет, не сейчас». Ждан сказал, как отрезал. «Сейчас ничего не сделаем, но по приезде в Великоград можно будет витязей прислать, они тут шороху наведут. В крови утопят да вырежут всех? Знаю, слыхала». У дома Стояна их встретили староста с Проклом. Толпа изрядно поредела, остались лишь несколько крепких мужиков. Они достали тела рудокопа с женой и накрыли их плотными кусками ткани. «Миряна, голубушка, вот ты где! Мы тебя обыскались! Знаешь же, что по лесам опасно бродить, особенно после заката!» «Не сердись, папенька!» Миряна потупила взор. «Я как Стояна с Ладой увидела, так сразу...» «Ладно, ладно, дочка, будет тебе!» Горыня неловко приобнял девушку и погладил по спине. Наблюдавший со стороны Прокол усмехнулся, подмигнул Ждану, подошел поближе и тихонько шепнул: «Мы обо всем договорились». «О чем вы договорились, Прокол? Говори как есть». Улыбка рыжего стала еще шире и еще хитрее. Он повернулся к старости и поманил его к себе. «Горыня, иди в дом, дочка, отдохни немного, а мне с гостями надо переговорить». Глава деревни подтолкнул коровиночку в сторону дома и повернулся к деревенским мужикам. «А вы Стояна с Ладой заверните получше, да положите где попрохладней. В день мокоши простимся с ними». Затем староста почесал выпирающее пузо и, улыбаясь, подошел к друзьям. «Скажи, Горыня, договорились мы с тобой?» «Договорились, Прокол, дружище, конечно, договорились». «А о чем мы с тобой договорились?» «Сегодня ночью», — толстяк понизил голос до шепота, — «мы вчетвером уйдем из деревни, забрав с собой припрятанное золото». «Вчетвером?» — нахмурился Ждан. «Ты, я, да Горыня с дочкой», — нетерпеливо перебил друга рыжий. «А Голуба, жена твоя?» «Да она уже костьми вросла в кельцы. Да и что ей станется? Поди нашего ухода не заметит даже». «Миряна мать бросать не захочет», — с сомнением качнул головой обещанный. «Ждан, ну ты чего? И так места в телеге нет. Может, золото оставить предложишь?» «А много его, золота-то?» «Пара пудов точно наберется». Гордыня горделиво выпятил грудь, хоть из-за огромного живота действо осталось незамеченным. «В заброшенной избе схоронил. Отправимся за ним в полночь. Втроем-то быстро перетаскаем». «А ты что обещал?» Ждан с сомнением посмотрел на друга. «Как что? Сущую мелочь. Как только в Великограде окажемся и с князем поделимся, Горыня место при дворе получит и избу в городе. Болеслав как золото увидит, так на радостях и не такое сделает». «Нам самим-то на жизнь останется?» «Обижаешь». Рыжий едва ли не лучился от счастья. «Часть золота надежно припрячем, а раскопаем чуть опосля. Есть у меня один человек, лишним не болтает, а цены — загляденье. Ждан оглядел заговорщиков. Пузатый хитрый лис на службе Болеслава, да староста убийцы из какого-то захолустья. Хороша была компания. Но сроки поджимали. Пора бы в Великоград возвращаться и свободу свою выкупать. Да за Миряну боязно было. Кто знает, когда полос крови захочет. Еще и сны эти непонятные, договор со змеем, Стоян с женой. Нет, пора было уходить. «Ваша взяла», — произнес мужчина. «Уходим сегодня ночью с золотом и дочкой твоей». Ударив по рукам, Прокол со Жданом отправились в отведенное для ночлега место. С уговором в полночь подле заброшенного дома встретиться. Гостевая избушка оказалась едва ли не сараем. Пяток косых саженей в длину и столько же в ширину. Сверху крыша из орешника и соломы с землей, а стены хоть и из бревен, но тонкие до жути. Слышно было, как в соседней избушке ворон кашлем заливается. Внутреннее убранство под стать. Две грубых скамьи, облупленная печь без дров, стол, пара свечей да сундук без замка. Рыжий сразу взгромоздился на лавку, стянул сапоги и принялся хвастать перед Жданом. «Ты как ушел? А Горыня на меня прям волком смотрел. Страшно стало, он вон какой здоровый. Но я не растерялся, посочувствовал. Сказал, что не каждый нож такую нести может ради семьи и близких. Что плохого он ничего не сделал, и что люди такие хитрые нашему князю всегда пригодятся. У него глазища-то сразу как заблестели. Еще бы, из-за холустья этого выбраться. Он мне про обряд рассказал, про пещеры, золотом наполненные, будто самородков там видимо-невидимо. Ты тоже их видел, а, Ждан?» «Видел», — хмуро ответил друг. «А еще видел, как девки молодой грудину ножом спороли, да кровью все вокруг обогрили. Прокол, тут люди умирают за золото это, страшной и мучительной смертью. Тебе их не жаль?» «Жаль, конечно», — легко согласился Рыжий. «Но умирали-то по своей воле, а?» «Что?» Ждан даже не нашелся, что ответить. Прокол босиком спрыгнул на покрытый толстым слоем пыли пол и принялся ходить взад-вперед, рассуждая вслух. «Сам посуди. Деревенька хоть и маленькая, но вон сколько мужиков, да баб крепких. Грамоте, быть может, не обучены, да только не дубиноголовые ведь. Ну, украдешь ты одну девицу, другую. Догадаются рано или поздно, кто виновник. И что сделают тогда?» «Живьем съедят», — мрачно сказал собеседник. «Или в яме выгребной прикопают сразу, чтоб не воняло». «Зачем же так грубо?» — поморщился Прокол. «Но суть ты уловил верно, друг мой. Думаешь, получилось бы подобные злодеяния годами скрывать? Нет, ни в коем случае. Какой делаем вывод?» «Какой?» «Отвечать не хочешь? По глазам же вижу, что понял. Знали деревенские про все, знали и глаза закрывали. А все почему?» «А потому...» «Люди, потому что сволочи», — еще мрачнее ответил Ждан. «Именно. Им золото и собственное счастье важнее жизни других людей, даже знакомых, даже родных. И знаешь что?» «Ну что? Мы с тобой тоже сволочи». Ждан вскочил с лавки, на которую едва прилег, и вперил гневный взгляд в рыжего пройдоху. «Я б не стал молодых девиц ради золота резать». «А пожилых? Старух там или дедов, а?» «Нет!» От удара кулаком по дереву стены задрожали. «Я не убийца». «Да брось ты, Ждан!» Прокол тоже повысил голос. «Поди носы ломать должникам княжеским — это другое?» «Да Болеслав скажет, ты любого на лопатки уложишь, потому что если откажешь, кончится твоя жизнь в тот же час». Обещанный тяжело дышал. «Прав был Прокол, прав. Слишком давно они знакомы были, знали, какой груз у кого на душе лежит, кого что гложет в ночи. Служба князю была и противной, и опасной, и неблагодарной. Вот только жизни Болеслав их спас, а долг платежом красен. Скажет убивать ради него, придется убивать». Рыжий многозначительно поднял палец вверх. «То-то и оно. Так что давай сперва о себе позаботимся, а потом уже о совести своей. Договорились?» «Договорились. Вот и славно». Щитовод вновь залез на скамью, положил под голову вещевой мешок и отвернулся к стене. «Подремлю чутка. Толкни, как горы не пойдем». «Угу». «И не шуми особо, а то провожатого нашего разбудишь, опять прицепится». Захрапел Прокол быстро. Ждан же ворочался, да так и не смог уснуть. Лежал на скамье, да в потолок глядел, думы разные думал. О том, что коли выплатит долг Болеславу, то жизнью заживет по совести. Дело найдет честное, достойное, жену заведет, детей. Жена почему-то представлялась рыжеволосой и с веснушками, точь-в-точь Миряна. Жили бы с ней душа в душу, горе не знали. Затем мысли перекинулись на Полоза, следы змеиных зубов на руке, договор какой-то, золото это проклятое. Мужчина запустил руку под кафтан и осторожно провел пальцами по самородку. Стоило оно того. Вон, на другой руке браслет малахитовый, тоже немеренных денег стоил. Обменял бы его у князя на свободу. Вряд ли. Болеслав ценит полезные вещи. Да безделушек всяких, пусть и красивых, дела ему нет. Да только непростой это браслет. Сердце-то чуяло. Значит, продать можно было бы и подороже. Хотя вон, местные родных своих за золото продали. Что, стали от этого счастливей? Черт их знает, может и стали. А в чем счастье-то? Интересно. Пойманный в водоворот сложных мыслей и дум, Ждан, сам того не заметив, задремал. Вроде думал еще о чем-то, а под ногами уже и камень вырисовывался. Темнота становилась все гуще и гуще. Вдруг в дверь тихо, но настойчиво постучали. Три раза. Ждан бесшумно вскочил с лавки и выглянул на улицу. Очертания Горыни спутать было трудно. Жестом попросив обождать, Великоградец растолкал Прокла, и они втроем отправились к заброшенной избе. Ночь выдалась безлунной, темной, окна домов не освещали ни свечи, ни лучины. Кельцы погрузились в глубокий, крепкий сон. Лишь трое людей осторожно брели вдоль дороги, стараясь ступать как можно тише. «Вот эта избушка», — прошептал Горыня, кивая на еще более неприметное строение, чем место ночевки для гостей. Стены из гнилых досок, на такие даже бездомные не позарятся. Крыша из беспорядочно наваленных веток, явно возведенная вместо прохудившейся старой. Разобранная по кирпичикам печь, от которой остался лишь сам остов. Пустые окна без ставен, и на удивление добротная крепкая дверь с замком. Знатное жилище, и совсем не подозрительное. Прокол с сомнением оглядел висевший на двери тяжелый амбарный замок. Всей деревне сюда барахло свозим, что в доме хранить стыдно уже, а выбросить рука не поднимается, — пояснил староста, доставая из-за пояса толстую связку ключей. На замок запираем от нищих да попрошаек, захаживают порой. Но надолго они не задерживаются, быстро к Полозу на съедение отправляются, — не упустил возможности позлорадствовать Ждан. Отребьем Полоз не питается. Замок щелкнул, и троица вошла внутрь дома. С виду он казался небольшим, но места неожиданно хватало. И почти все было заставлено всяким хламом. Сломанными скамьями и столами, бочками без дна, дырявыми ящиками. Горыня уверенно пошел к куче старого гнилого сена. «Нам что теперь, полночь сено перекидывать? И на кой ляд его вообще в доме хранить?» — возмутился Прокол. Горыня усмехнулся, с трудом присел на корточки и запустил руку под сток. Вытащил кусок какой-то тряпицы, из-за него шустро передвинул сено в сторону, обнажив деревянный люк в полу. «Ай, голова!» — сменил гнев на милость рыжий. Щелкнул очередной замок, и Горыня торжественно отворил проход в погреб. Вниз вела добротная земляная лестница, а вот внизу... Внизу оказалась целая гора золотых самородков. Даже в кромешной темноте они слабо поблескивали, озаряя странным неестественным светом пространство вокруг. «Вот тена!» — протянул Ждан. Прокол же и вовсе потерял дар речи, молча спускаясь по ступенькам вниз. Словно не веря своим глазам, он поднял с заботливо подстеленной тряпицы самородок и придирчиво повертел в руках. Даже попробовал его на зуб. Привкус оказался странным, будто бы железным, но в подлинности вопросов не возникло. «Настоящее! Все настоящее!» — произнес спустившийся следом староста, с неожиданно прорвавшейся горечью. Можно было его понять, но времени было в обрез. «Куда складывать будем?» — спохватился Ждан. «Вчера еще телегу подогнал, за домом. Подтащи ближе, будь добр. За лошадьми потом сходим. пропыхтел предусмотрительный Горыня, уже поднимавший самородки вместе с Проклом в избу. За углом и правда примостилась добротная крепкая телега под двух коней. Колеса хорошие, широкие, такие даже под весом золота не сломаются. Да и самим прокатиться можно. Великоградец осторожно подвел ее к самой двери. Два толстяка справлялись на удивление шустро, перетащив наверх часть богатств. Зрелище, конечно, было удивительное. Холодный блеск благородного металла завораживал. «Ждан! Дуралей! Чего встал?» — запричитал мокрый от пота Прокол. «Помогай давай!» Мужчина кивнул и поспешил спуститься в погреб, как вдруг услышал хруст за стеной, со стороны леса. Жестом велев остальным замереть, он на цыпочком подкрался к окну и резко выглянул наружу. Стена деревьев стояла неподвижно, ни один лист не шелохнется. Неужто показалось? «Смотри, не успеем!» Вновь заныл рыжий, и другу пришлось заняться общим делом. Спустя битый час удалось погрузить золото в телегу и окончательно выбиться из сил. Кто бы мог подумать, что самородки окажутся такими неподъемными. Прикрыв драгоценный груз тряпьем, вся троица остановилась передохнуть. «Осталось запрячь лошадей и мирян позвать», — с трудом вымолвил Горыня, вытирая куском перепачканной ткани струящийся по лбу пот. «Мы со Жданом сходим, а ты тут стой, золото храни. И так еле дышишь». Прокол отчаянно пытался отдышаться, но выходило с трудом. «Вам бы малость схуднуть», — глядя на мокрых до нитки толстяков, произнес Ждан. «Ничего ты не понимаешь. В весе сила. Верно говорю, Прокол?» «Верно». Княжеский посланец покачал головой и отправился к конюшням, когда его нагнал рыжий. «Ты что, дурак? За миряна иди. Такая возможность, а ты... Только мать ее не разбуди. Хотя Горыня ей вроде как сон травы вино подмешал». Совет оказался дельным, и мужчина бесшумной тенью пробрался в дом старосты. Миряна дремала на лавке, тихо и безмятежно. В полумраке избы она казалась Ждану необычной девушкой, а каким-то диковинным созданием из сказок и легенд. От ее красоты буквально перехватывало дыхание. На миг обещанный оторопел, но затем протянул вперед руку. Миряна открыла глаза, одними губами спросила: «Пора?» Мужчина кивнул. Глаза у девушки отдавали краснотой и влажно блестели. Видно, решение оставить мать в деревне далось ей нелегко, зато не было лишних вопросов. Покинув дом, они первыми вернулись к телеге с Горыней. Староста собрался было приголубить дочь, но та холодно отвернулась от отца. Ждан хотел сказать пару ободряющих слов, может, даже взять девушку за руку, но тут подбежал запыхавшийся Прокол. «Лошади! Нет лошадей! Пропали!» Сходу выпалил рыжий и окинул собравшихся безумным взглядом. «Как пропали?» Горыня забылся и схватил щитовода за грудки. «Куда пропали? А я почем знаю?» Прокол вырвался из цепких рук старосты. «Ждан!» Но мужчина уже мчался вперед по улице прямиком к гостевым избам. Но не к той, где почивали великоградцы, а к соседней. Вышибив дверь плечом, он влетел внутрь. Худшие догадки подтвердились. Ни ворона, ни его вещей на месте не было. «Ждан!» — в дом вбежал его единственный друг. «Ну что там, черт тебя дери? Ты чего так рванул?» «Ворон пропал». «Пропал?» Вошедший следом Горыня схватился за сердце, то ли от быстрого бега, то ли от переживаний. «Он проследил за нами и увидел золото, украл лошадей и помчался в Камнеград», — продолжил мужчина, внимательно осматривая комнату. «Но зачем ему это?» — удивленно спросила Миряна, прикрывая за собой дверь. «Он хороший парень, добрый». «Ворон в немилости у Данилы», — мрачно сплюнул Прокол. «Но если расскажет мастеру о злате, то мигом заслужит прощения. И даже особую благодарность. Тогда дружина из Камнеграда здесь будет к утру. Без лошадей мы золото не увезем, а спрячем, пытать будут. Так и так все отберут без остатка. Затем договорятся с Болеславом. Или дружину наймут и ни с кем договариваться не будут. Нас с Проклом на кол посадят, а вас, в лучшем случае, плетьми оприходуют. Хотя если копать начнут, то на кол посадят всех». «Ну, дела...» Рыжий паник и присел прямо на стол. «Разве может быть что-то хуже?» «Враги! Враги напали!» пронзительно закричали снаружи, а затем раздался леденящий душу женский крик. Неудачливые беглецы нервно переглянулись. В головах крутилось множество мыслей. Кому сдалась вымирающая деревня посреди леса? Зачем на нее нападать? Неужели кто-то прознал про золото? Люди Данилы? Но они бы не успели так быстро воротиться. Разбойники? Не, лихой люд вдоль больших трактов буянит. Надо разузнать. Ждан рванул к двери, но Миряна проворно схватила его за руку. «Не ходи!» Голос девушки был испуганным, лицо побелело. «Нужно проверить. Коли много нападающих, бежать придется в лес, целее будем». «А золото?» — ахнул Прокол и уставился на друга. «Мертвым золото ни к чему», — отрезал Ждан, отворяя входную дверь. И сразу же отшатнулся. В глазах двоилось, в ушах звенело, а по голове медленно стекала тонкая струйка крови. Притаившийся за дверью противник ловко приложил великоградца рукоятью меча по лбу. И если бы тот не увернулся в последний момент, то валялся бы уже без сознания. Мужчина прищурился, силясь разглядеть стоящего на улице нападавшего. Замотанное платком лицо, темная накидка без каких-либо знаков отличия. Разбойник? Вот только сквозь плотную ткань проглядывали великоградские доспехи. А на навершии меча виднелся герб города. Неужто Болеслав терпение потерял? «Стой! Я Ждан, слуга Болеслава!» Незнакомец молча сделал шаг вперед. Обещанный взревел и ринулся на противника, прямиком на занесенный для удара меч. Мирянов вскрикнула, староста ахнул, но Ждан не собирался умирать. В последний момент он пригнулся и бросился в ноги противника, буквально вытолкнув его из дома и выкатившись следом. Одно дело подняться на ноги, будучи в кафтане, и совсем другое — подниматься с земли в доспехах. Настоящий великоградец вскочил первым и дважды ударил ногой противника в голову. Через ткань накидки зазвенел шлем, но вражина все равно потерял сознание. Ждан огляделся, вокруг творилась полнейшая неразбериха. Люди бегали, кричали, кто-то с кем-то дрался. Чуть дальше прямо на дороге лежал чей-то труп с мечом в спине. Несколько домов на окраине деревни уже горели. Плохо было дело. Наклонившись к неприятелю, мужчина сорвал повязанный на лицо платок и невольно ахнул. «Ордынец! Ордынец, облаченный в великоградские одежки! Что за чертовщина?» «Эй, выходите!» — закричал Ждан товарищам. «Скорее!» Из дома вышли Миряна, Горыня и Прокол. Последний держал в руках ножку стола. И когда отломать успел? При виде деревни староста схватился за голову и запричитал. «Черти! Вот ж черти поганые! Что с кельцами моими вытворяют?» «Матушка!» — закричала девушка и бросилась к своему дому, но Горыня залепил ей пощечину. «Не смей! Помрешь, дура!» Рыжий подошел к другу и взглянул на поверженного неприятеля. Сдержать удивление не вышло. «Ордынец? В наших доспехах? Еще и с мечом гербовым? Что, кикимора, тебя раздери, происходит?» «Без понятия. Уходить нужно, быстро. А золото? Хоть пару кусков?» Прокол бросил самодельное оружие и, на удивление, резво ринулся к телеге близ заброшенной избы. «Стой, дурак!» — Ждан рванул следом. За великоградцами поспешили и староста с дочерью. К счастью, в той стороне врагов пока не видать было. Да и вообще, жители из деревни уже разбежались по лесам да полям. Схоронятся где-то на несколько дней, а потом обратно воротятся. Рыжий подскочил к телеге и облегченно вздохнул. Сокровища оказались на месте. Приподняв тряпицу, принялся в спешке распихивать золото по карманам. Подоспевший следом Горыня занялся ровно тем же. Мирянов встала рядом и оказалась вот-вот свалится в обморок. А Ждана терзала ощущение странной и непонятной тревоги. Мысли о переодетом ордынце не отпускали. Кто он? Зачем явился в деревню? Сколько их вообще тут? «Прокол, заканчивай. Дурное предчувствие у меня». «Еще пара самородков, друг. Всего парочка. Да и чего ты столбом стоишь? Иди пособи. От Болеслава хоть откупимся. Свобода не даст, но и головы не отрубит». Великоградец тяжело вздохнул и приблизился к телеге. Горыня с Проклом так набили кафтаны богатствами, что казались едва ли не вдвое толще, чем обычно. Но как только мужчина протянул руку к золоту, как послышался знакомый голос. «Ну, здравствуй, Ждан!» Обещанный обернулся. Словно из ниоткуда позади появились ордынцы. Двое в столичных латах и с мечами, один из которых приставили к горлу миряны. А вот третий был одет в традиционный запашной халат багрового цвета, с золотыми узорами, едва прикрытый дорогим меховым плащом. На поясе висела изогнутая сабля, а губы кривились в неприятной ухмылке. «Быть не может», — выдохнул Ждан. «Для огнебога нет ничего невозможного». Ухмылка ордынца стала еще менее приятной. «Я верно служил своему господину, и он даровал мне новый путь. А что для тебя сделал Болеслав?» «Ты!» — Прокол выронил золото из рук, но даже не заметил этого. «Ты же та собака ордынская из темницы княжеской! Тебя казнить должны были, ты мертв!» «Но вот я здесь, свободен, как степной ветер. Вы же мои пленники». Ждан почувствовал, как в спину уперлось острие меча. Плохо заточено, можно было резко развернуться, ударить в колено или горло, отобрать оружие или даже просто сбежать. «Давайте без глупостей. Будет жаль проливать кровь такой красавицы». Ордынец кивнул на дрожащую, словно осиновый лист, миряну. Обещанный тяжело вздохнул и поднял руки. Горыня тут же последовал его примеру. Прокол прищурился, огляделся, будто готовый сложить голову в битве за злато, но в итоге передумал и лишь горько вздохнул. «Хорошо. Идите за мной», — довольно кивнул ордынец и обратился к своим людям. «А вы тащите телегу». Большая часть деревни была объята пламенем. Местные либо разбежались, либо лежали убитыми. Ордынцы вламывались в еще нетронутые дома, выносили найденное золото и складывали его на главной площади рядом с пустыми конюшнями. «А ты молодец, Ждан», — похвалил их главный пленитель, степенно шагая по залитой светом от пожаров улице. «Отыскал таки золото». «Ни Болеслав, ни Данила не смогли, а ты нашел. Не зря огнебог тебя в пламени показал». «Думаете, сможете с ним сбежать?» усмехнулся мужчина. «В телегу сколько коней не запрягай, тащиться медленно будет. Камнеградская дружина нагонит вас, перебьет всех до единого, а золото в город доставит». «Тяжелый обоз, согласен. Вот только мы не рабы богатств, как вы со своими князьями. Видим дальше, мыслим шире». Воины принялись выгружать золото из телеги в общую кучу, растущую буквально на глазах. «Надо было по домам пройтись, в первый день на оброк наскребли бы», — приуныл Прокол. «Зато выпили, закусили. Так у вас говорят, верно?» Главный ордынец ехидно усмехнулся. «Но вы, толстяки, столбом не стойте. Выворачивайте карманы». «Так у меня и ничего и нет, все в телеге», — запротестовал щитовод, но тут же получил кулаком в лицо. Поливая словесной грязью всех и вся, Прокол полез в карманы, по очереди доставая милые сердцу самородки. Ордынцам быстро надоело это зрелище. Они сорвали с мужчины кафтан и бросили в общую кучу. Ждан повернулся к главарю. «И какой в этом смысл? Спляшем на куче золота и по домам разойдемся?» «Скажи, обещанный, что будет, если Болеслав золота своего не дождется?» «Дружину соберет и на Камнеград пойдет. Но Данила уступит, нет у него сил с Великоградом биться». «А если Данила решит, что великоградцы кельцы спалили, да еще и золото прикарманили? Пойдет на мир?» «Такое ни один правитель не стерпит», — сказал Ждан и тут же побледнел. «Именно», — ордынец неистово рассмеялся, — «ни золота, ни мира». «Два княжества грызутся друг с другом, слабеют с каждым днем, а потом приходит великий хан. Сильные вольются в наши ряды, слабые падут под мечами и стрелами. Ни полоза, ни хозяйки, лишь один огнебог». Великоградец прокручивал в уме коварный план ордынцев. Так вот, зачем они оделись в доспехи дружины Болеслава. Часть жителей перебили. Но кто-то уцелел, слухи быстро разлетятся, что Великоград деревни камнеградские огням и мечам предает. Стерпит Данила? Не в жизни. Он мужик рассудительный, но гордый. Отправится войной на князя. Да и тот отпираться не станет. Решит, что раз приперся мастер Малахитовый, то точно золото прикарманил. Только золото-то никуда деть так быстро не получится. Ждан усмехнулся. «Ладный план, ладный, ничего не скажешь. Только золото куда вы денете? С собой забрать не получится, в лесу спрятать, по следам найдут, под пепелищем схоронить, раскопают». «А ведь и правда!» — ордынский командир ужаснулся. «Слышали, братья, что с золотом-то делать нам?» Ордынцы вокруг засмеялись. «Нехорошо, совсем нехорошо. Смотри, Ждан, чудо тебе покажу». Не подачки жалкие от хозяйки, не золото ваше поганое. Дар повелителя моего, огни бога. Воины вокруг почтительно отступили и с благоговением взглянули на своего предводителя. Из складок халата на свет явился камень прозрачный, алого цвета, то ли гранат, то ли рубин, то ли что-то еще неведомое. Блестел нестерпимым блеском в зареве пожара, но присмотревшись, Ждан понял. То был не свет отраженный, а свет созданный. Внутри диковинного предмета будто пылало огненное море. «Огонь первозданный!» — торжественно провозгласил пленитель. «Сокровище великое от господина нашего! Во всех княжествах такого не сыщешь, лишь в царстве огнебога исконном!» Ордынец окинул взглядом собравшихся, размахнулся и с силой метнул камень в гору золота. Ярчайшая вспышка озарила кельцы светом, а оглушительный грохот сотряс всю деревню. Пленники в ужасе рухнули на землю, собравшихся обдало волной нестерпимого жара. Но когда Ждан решил, что вот-вот обратится в пепел, огонь внезапно утих. Открыв глаза, великоградец увидел, как огромная груда золота, которой хватило бы двум большим городам на несколько лет, плавится, течет, дымится, кипит и стремительно исчезает в языках насыщенного белого цвета. Прокол смотрел на удивительное зрелище с открытым ртом, а из глаз Горыни текли слезы. Сзади раздался противный металлический скрежет. Обернувшись, обещанный увидел, как трупы деревенских одевают в великоградские доспехи и кидают в горящие избы. «Впечатляет, правда?» Предводитель ордынского отряда кивнул на пропадающее в огне золото. Такова истинная сила огнебога, суровая и беспощадная, как и твой господин, Болеслав. Ордынец усмехнулся и приказал своим людям: «Отпустите великоградцев!» Затем вновь обратился к обещанному. «Но знаешь, что самое забавное, Ждан? Князь не поверит ни тебе, ни твоему другу. Золото ведь не может просто испариться. А Данила ни за что не поверит старости с дочкой. Они уже предали его доверие раз, предадут и еще. Передавай привет Болеславу». Ордынцы стремительно построились в боевой порядок и скрылись в лесу за деревней, тихо и бесшумно. Точно так же, как и пришли. Оставив догорать и кельцы, и надежду четверых людей на счастливую жизнь. «Все пропало, все пропало!» — твердил Горыня, рыдая на коленях перед обугленным местом, где еще недавно высилась целая гора драгоценного золота. «Здесь останемся, люди Данилы схватят да на кол посадят. Сбежим, помрем от голода и холода в нищете!» Ждану было жаль и старосту, и особенно Миряну. Да только себя было жаль больше. Если кому и не повезло, то им с Проклом. Данила прикончит, как только увидит, а Болеслав из-под земли достанет, но расквитается с должниками. Вот и стоял он, молча в пламя уставившись. «Погодите-ка!» Прокол поднялся с земли и задумался. «А если мы обряд проведем, да новое золото прикарманим?» «Сдурел!» Обещанный схватил друга за рубаху и хорошенько встряхнул. «Я дочку свою не отдам!» — взревел Горыня. «Да не будем мы никого змею отдавать», — обиделся Рыжий. «Проведем свадьбу понарошку, золото заберем да дёру дадим». «Мне эта идея не нравится. Совсем не нравится». Замотала головой Миряна и даже отошла на несколько шагов назад. Но мужчины задумались крепко. Без золота все одно смерть ждала. Даже если отдать все богатства Даниле, можно в Камнеграде поселиться. Всяко лучше, чем на виселице болтаться или на плахе очутиться. «Послушай, дочка», — начал было ее отец, но девушка молча отвернулась и пошла прочь, мимо догорающих домов, подальше от сожженной деревни. Ждан тяжело вздохнул и пошел следом, а Прокол с Горыней остались обсуждать задуманное. Идти пришлось долго, пока деревня не превратилась в далекий тлеющий уголек. Лишь тогда Миряна остановилась, и мужчина наконец-то подошел ближе. Повисло тяжелое молчание. «Какие слова подобрать можно?» — подумал великоградец. «Из нас четверых у нее больше всех возможностей уцелеть. Наплести князю с три короба, расплакаться, раскаяться. Простит, наверное. Да и вправе ли мы что-то требовать? Может, настала пора поступить правильно? Сказать миряне бежать, а самому покаяться перед правителями?» «Иначе никак?» — дрожащим голосом спросила девушка. Посланец покачал головой и тихо сказал. «Ты можешь уйти. Никто не осудит. Ну, кроме Прокла. Но нам троим без золота жизни нет». Девушка беззвучно плакала. Слезы не переставая текли из красивых зеленых глаз, плечи тихонько подрагивали. Ждан хотел обнять ее и утешить, но не смел. Одного единственного касания было достаточно, чтобы склонить Миряну на свою сторону. Но в жизни каждого человека есть решения, которые нужно принимать в одиночку. «Хорошо, я помогу вам», — внезапно сказала девушка и утерла слезы краем рубашки. «Только пообещай, что защитишь меня, что бы ни случилось, несмотря ни на что». «Обещаю», — ответил мужчина, удивившись мрачной решимости в ее глазах. «Поклянись». «Клянусь, всем, что имею, клянусь». Миряна подошла ближе и пристально вгляделась в лицо Ждана, отчего-то красное, как у вареного рака. Улыбнувшись, сказала: «Я верю тебе», и поцеловала мужчину. После чего молча отвернулась и быстрым уверенным шагом пошла обратно в деревню. Улыбаясь, словно попробовавший в первый раз пряник мальчишка, Ждан отправился следом. Обряд пришлось проводить в избе клетушки подле рудника. В самих кельцах ни одного целого дома не осталось. Прокол уже накрывал хлипкий деревянный стол. Трапеза слабо походила на свадебную. Какие-то коренья, кусок черствого хлеба да бутыль с водой. Но Горыня убеждал, что этого достаточно. Главное — само их наличие. Зажгли единственную лучину и расселись за столом. Кто на ящике перевернутом, кто на бочке худой. Диковинная компания, что ни говори. Княжеский щитовод в испачканной сажей и грязью рубахе, пузатый староста деревни, воротила Болеслава с запекшейся кровью в волосах и Миряна. Она была ослепительна даже с красными глазами и видавшей лучшие времена сорочки. Каждый думал о своем. Прокол почти наверняка считал недобытое еще золото и купался в деньгах и славе. Горыня надеялся обрести дом вдали от кельцев и счастье для дочери. Миряна, скорее всего, прокручивала в голове все ужасные события, которые только могут произойти. А Ждан думал о том, как будет здорово начать новую жизнь. Но где-то на грани сознания упорно вертелась еще одна мысль. Никому он так и не рассказал об укусе Полоза, никого не спросил. Укус не болел, не зудил, не беспокоил. Но упрямо не шел из головы. «Пора!» Горыня узрел одному ему ведомые знаки, закрыл глаза и принялся бормотать странные слова себе под нос. Староста делал то же самое на свадьбе Веселины, но тогда Ждан списал все на бредни пьяного человека, что тот уже заговаривается под старость лет. По спине пробежала неприятная дрожь. Княжеский посланник пытался разобрать слова, но наречие оказалось ему незнакомо. Оставалось лишь ждать. Когда лучина почти догорела, Горыня открыл глаза и торжественно произнес: «Да начнется свадьба!» Дальше все выполняли странные действия, о которых просил староста. Выпили за здоровье молодых, водицы, к сожалению. славили красоту миряны, Ждан славил громче всех. Желали молодым счастья и богатства. Имя жениха при этом не произносили. При каждом действии правую руку Ждана будто жгло изнутри, но быстро отпускало. В какой-то момент Горыня вновь закрыл глаза и принялся бормотать следующий заговор. С каждым словом боль в руке становилась сильнее и сильнее, пока Ждан не выронил из рук стакан с водой. «Это на счастье!» — поспешил успокоить Прокол. «Все хорошо?» — взволновалась Миряна. «Да, да, бывает со мной такое», — соврал мужчина. Горыня открыл глаза, с пониманием глянул на Ждана и грустно вздохнул. «Идти пора. Чую, открылась дверь. За мной. И чур не отставать!» Спустившись в рудник, искатели золота основательно поплутали, прежде чем выйти на правильные тропы. Видно, давно староста сюда не спускался. «Но кто же тогда Веселину убил?» — подумал обещанный, но быстро отбросил ненужные мысли. Дел и без мозгодумства хватало. Отсутствие факелов ничуть не облегчало путь. Приходилось идти друг за другом, едва ли не в затылке дыша. Иногда кто-то спотыкался и больно падал на колени. Прокол умудрился хорошенько приложиться лицом об камень, а один раз на пол завалились все четверо. Туннели казались нескончаемыми, но с каждым шагом Горыня двигался быстрее и целеустремленней, будто что-то подсказывало верный путь. Ждан и сам каким-то непостижимым образом знал, куда идти. Если, блуждая по шахтам со Стояном, мужчина чувствовал себя в каменном лабиринте, то сейчас ощущения были совершенно иные. Бесконечная череда коридоров, зал, пещер и проходов казалась чем-то живым, одним большим и загадочным существом, дремлющим под толщей земли. Словно завороженный, Ждан смотрел по сторонам и несся в едином потоке с остальными, сквозь каменные недра приближаясь к заветной цели. Он будто погрузился в транс, отдался на волю наваждения, видел все и сразу в целом. «Пришли!» — охрипшим голосом сказал Горыня и резко остановился. Растерявшись, Великоградец придавил Миряну к старости, а сам получил в затылок от Прокла. «Ждан, ты чего?» — недовольно пробурчал Рыжий, но тут же замолчал. Они попали в ту же комнату, где намедни рыдал разбитый горем рудокоп. Только в этот раз стены с жилами не было, лишь узкий проход в огромный зал, залитый тусклым белесым светом. «Золото!» Запыхавшийся Горыня ломанулся вперед. Дочь старосты боязливо перешагнула через каменный порог, а Ждан невольно схватился за метку, словно каленым железом жгли, будто пыталась предупредить о чем или убить. С трудом переставляя ноги, он вошел в залу. Ту самую, где встретила свой конец Веселина. Где он, словно безумец, восторгался золоту. Где впервые говорил с Полозом. Взгляд мутнел, на лбу выступили капельки пота. Мужчина хотел повернуться, крикнуть Проклу, убегать, спасаться. Но вместо этого получил чем-то твердым по голове и без чувств свалился на пол. В себя Ждан пришел с трудом, глаза никак не хотели разлепляться, сочившаяся из раны на лбу кровь подсохла и мешалась. Голова раскалывалась, трещала и болела, особенно в месте удара, а руки... Руки оказались связаны за спиной. Дернул он веревки раз, другой, третий. Безуспешно. Даже нож из-под кафтана не достать. «Отец, что вы делаете? Вы что, ошалели?» — кричала где-то вдалеке Миряна. «Молчи, дочка, молчи! Лучше золото собирай, оно пригодится нам еще!» — уговаривал девушку Горыня. «Развяжите Ждана, сейчас же! Или это сделаю я!» Раздался звонкий звук пощечины, и кто-то рухнул на пол. Ждан с трудом приоткрыл глаза. Они все еще были в пещере. Мужики бросали золотые самородки в мешки. Миряна лежала на полу и силилась подняться. Сам он оказался у стены со связанными за спиной руками. «Не смей бить мою дочь, Прокол!» «Пусть полежи, так лучше будет. Или хочешь, чтобы нас Полос услышал, а?» Староста замолчал и продолжил набивать мешки золотом. Прокл! Прокл!» С трудом прорычал обещанный, язык еще плохо слушался. «Не мешай, Ждан. Дай богатством разжиться». «Ты с ума сошел, Прокл? Ты что, леший тебя раздерит, творишь?» Рыжий раздраженно швырнул свой мешок на землю и повернулся к другу. Глаза его блестели, а на лице блуждала непонятная улыбка. «Как что? Золото собираю? Меня-то нахрена связал? И камнем приложил, гаденыш!» «Ждан, друг, прости. Прости меня. Но ты же знаешь, я привык считать деньги». «И?» «И на троих получалось... маловато». Глаза Прокла сияли злобом и златолюбством. Еще ни разу не видел Ждан друга таким. Конечно, Рыжий всегда любил золото, да и не скрывал это. Желал жить в достатке, носить дорогие одежды, пить хорошее вино, есть лучшие яства. Всегда с завистью смотрел на потомственных бояр и детишек из знатных семей. «Им богатство по наследству досталось, а нам с тобой вертеться приходится, как в гузно ужаленным». «Но чтобы пойти на предательство, да не абы кого, а лучшего друга». «Вот такие они, людишки, мерзкие и мелочные. Видишь, Ждан?» Голос Полоза зазвучал со всех сторон разом. Тихо, даже ласково. Только кровь от него в жилах стыла. Все в пещере замерли, не в силах пошевелиться. «Рад, что ты сам ко мне в гости пришел, да еще и с друзьями». Миряна от ужаса прикрыла рот рукой. Слезы градом лились из ее глаз. Горыня побледнел. Прокол затравленно озирался. «За золотом пришли. Вижу, вижу». Стены пещеры содрогнулись и задрожали. В них проступали разломы и трещины, а внутри жилы золотые сияли, будто цветы диковинные распускались, самородки золотые, и тут же падали на землю. «Забирайте, не жалко. Да и обещал я тебе, Ждан, а слово всегда держу». Горыня с Проклом бросились собирать золото, жадно пихая его в сумки, рубахи и даже штаны. Змей оглушительно рассмеялся. «По нраву мне, друг твой, Ждан, жадный и наглый». Рыжий подобострастно улыбнулся, не отрываясь от сбора самородков. «А вот Горыня разочаровал». Староста встал как вкопанный. А Миряна закричала и зажмурилась. Из-под жертвенника показался старик. Точь-в-точь, как его Ждан в первый раз видел, только моложе. Пропала седина, кожа стала глаже и свежее, черные глаза лучились силой и мощью. Он посмотрел на обещанного, улыбнулся, размял затекшие руки и показался целиком. Полос был в два раза выше любого мужчины, даже выше богатыря. Кожа на лице и руках была человечьей, но сквозь нее виднелись таинственные узоры в форме чешуек. Темные волосы и борода окаймляли благородное лицо, то ли князя былинного, то ли воина бравого, ничуть не меньше. Одежды напоминали похоронные шелка и окутывали полубога, подобно туману или мороку. Но наибольший ужас внушал змеиный хвост вместо нижней части туловища. Длинный, мощный, покрытый чешуей из тусклого золота. Таким хвостом можно было в раз быка свалить или даже стену крепости проломить. «Так что же ты, Горыня, деревню потерял, золото лишился, да еще и сбежать вздумал?» Последние слова прогремели, словно раскат грома. «Смилуйся, Полос!» Староста рухнул на колени и с гулким звоном приложился головой о камень. «Годами служил тебе верой и правдой, и впредь служить буду!» «Верно, верно говоришь. Мы с тобой давно знакомы», — прошелестел Полос, неспешно скользя к слуге своему. «Что же я? Не помог тебе с деревней? Помогли. Что же я, златом тебя не осыпал? Осыпали. Что же я дочку твою не спас? Спасли. Змееподобное божество удовлетворенно кивнуло. Спас. И теперь посмотри, какой красавицей она выросла. Горыня глядел на Миряну с такой горечью и сожалением, что сердце Ждана кровью обливалось. Девушка даже плакать перестала. Лишь в немом оцепенении глядела куда-то вдаль. «Самое то для невесты моей!» Облизнулся Полос и торжественно обвел взглядом присутствующих. «Нет!» — хором вскричали староста со связанным великоградцем. «Нет? Но вы же сами свадебку сыграли, дверь отворили, в дом мой вошли, золото к рукам прибрали!» Наигранно обиделся покровитель злата и жадности человеческой. «Но на стороне у всего цена своя есть. Вам ли не знать?» Коварный полубог достал из-под полов одеяния затейливо украшенный нож и кинул Горыне. «Убей свою дочь!» Староста взглянул на оружие, будто видел его впервые, а не оборвал им жизни стольких невинных девушек. Перевел взгляд на Миряну. Она стояла без единого движения и, поджав губы, смотрела отцу в глаза. Горыня взял клинок и крепко сжал его рукоять. Тяжело поднялся, отряхнул и без того грязный наряд от пыли. Повернулся к дочери, бросился вперед и со слезами на глазах прокричал. «Прости!» «Нет!» — закричала Миряна и рванула к отцу. «Нет!» — проревел Ждан и попытался подняться на ноги, но силы оставили его. Да было уже слишком поздно. Горыня подскочил к Полозу, замахнулся ножом и резко ударил змея в самое сердце. Оглушительный смех сотряс стены пещеры. Полубог увернулся в последний момент, в мгновение ока оказался позади старосты и насквозь пронзил его грудь когтистой рукой. Кровь хлынула во все стороны, когда Полос небрежно откинул труп верного слуги в сторону. У Ждана помутнело в глазах, а в ушах зазвенело. Мир вокруг будто замедлился и растворился в тумане. Вон там, вдали, кричала Миряна, рухнув на колени подле отца. Прокол с улыбкой безумца взирал на происходящее. Лишь змеиного полубога, меченый, видел четко и ясно, будто ничто в мире не могло исказить этот величественный и пугающий образ. Он заглянул пленнику в глаза, улыбнулся и холодным бесчувственным голосом приказал рыжему. «Убей девку». «Нет!» — прохрипел Ждан. «Снять бы веревки, да руки освободить!» Пронеслось в голове. Но внезапная вспышка нестерпимой боли в правом запястье вновь пригвоздила его к земле. Прокол же, ни секунды не колебаясь, подошел к телу Горыни, схватил кинжал и одним резким движением всадил в сердце Мирианы. Мир вокруг поплыл, задрожал и с оглушительным грохотом рухнул в бездонную темную бездну, увлекая за собой Ждана. Бесконечное падение в небытие, свободное от мыслей, чувств, переживаний, все они остались где-то наверху, но не в силах угнаться за бренным телом. Может, и тела-то не было, лишь почти невесомое нечто, составляющее саму суть. Изумрудные росчерки изредка вспыхивали на пути и в тот же миг уносились прочь. Постепенно их становилось больше, пока на смену тьме не пришел ослепительный свет. Хотелось зажмуриться, но не было ни век и ни глаз. Конец. Путь закончился каменным полом. Какое-то мгновение Ждан лежал неподвижно, свободный от всех земных оков, но стоило первой мысли появиться в голове, как враз вернулось и все остальное. Боль. Физическое и душевное, беспрепятственное, горечь, жгучая обида, всепоглощающее отчаяние. Разве что веревок на руках не было, и Прокла с Полозом тоже. Да и пещера другой оказалась. Великоградец с трудом поднялся на ноги и огляделся. Вокруг ровным зеленым светом сияли малахитовые скульптуры. Некоторые походили на животных и птиц, лисиц, кабанов, волков, журавлей. Другие напоминали людей, детей и стариков, мужчин и женщин. Хватало и нечисти всякой, чертов, кикимор, домовых. Мужчина не удержался и коснулся правой рукой малахитового сокола. Один в один живого. Руку мгновенно пронзило нестерпимой болью, а сокол помутнел, будто дымкой подернут стал. А где пальцы крыла коснулись, камнем обратился. Великоградец испуганно отпрянул. «Нравится коллекция моя?» В шаге от Ждана возникла высокая и статная женщина в диковинных одеждах из мягкой стали. Бледная кожа, властный взгляд, беспрестанное выражение лица. За 30 лет она ничуть не изменилась. «Нравится, хозяйка». Гость низко поклонился. «Хозяйкой зовешь, хоть и не владею я тобой». Тень улыбки пронеслась по статному лику, но тут же исчезла. «Да только другой у тебя нынче, владыка и господин. Покажи руку». Последние слова хоть и не звучали как приказ, но силой обладали изрядной. Прежде чем Ждан успел о чем-то подумать, он уже вытянул правую руку вперед. Кожа была бледной, как у утопца, а вздутые вены будто блестели изнутри. Неужто металл драгоценный по венам течет? «Метка Полоза. Договор простой. С тебя служение, с него злато. Только золота тебе всегда будет мало. Так и будешь работать до скончания века. Или пока с ума не сойдешь. А затем и сам в глыбу золотую обернешься. Откуда, думаешь, змей богатство свое берет?» Ждану нечего было ответить. Он смотрел на руку, словно зачарованный. Была в этом уродстве странная красота, что-то необычное, манящее. В голове невольно мелькнуло. Интересно, можно ли ее отрезать? Спасти себя, а ее сохранить в сундуке на черный день? «Думать о таком при мне не смей», — строго сказала хозяйка. «Да и не поможет. Полоза заклятья душу жрет сперва, а не тело». «Почему спасла меня?» — тихо спросил Ждан. «Я не спасала?» «Не мешала только». «Выйди, разрешаю». Из теней меж скульптур малахитовых вышла странного вида девушка. На бледной коже тут и там проскальзывали чешуйки, словно у ящерки. На лице и обнаженных плечах виднелись малахитовые наросты, а легкие воздушные одежды, казалось, сотканы из подгорного сумрака были. Но сестру Ждан узнал бы в любом обличии. Рада бросилась в объятия брата, и он сжал ее так крепко, как только мог. Внезапно лицо девушки исказило гримаса боли, и она отпрянула. Виновато глянула на родича, но тут же вновь просияла и улыбнулась. «Как я рада тебя видеть! Каким ладным стал, сильным! Вырос, возмужал!» Тысячи вопросов роились в голове Ждана, но над всем давлела единственная мысль. «Сестра! Живая! Вот она, родная! Встретились, наконец-то!» Глаза сурового мужчины, прошедшего сквозь огонь и воду, наполнились слезами. «Рада, милая, родная, как ты? Жива, цела, здорова, только...» Изменилась немного. Рада будто бы смутилась. «Но и ты более не мальчишка, а слезы все льешь». «Да перун с ними!» При этих словах хозяйка брезгливо поморщилась. «Расскажи про жизнь свою лучше». «Да жизнь моя простая, в услужении и благе. Хозяйке я верные глаза и руки. Смотрю, чтобы по совести рудокопы в шахтах трудились, чтобы не губили себя почем зря. Коли где воля чужая над совестью властвует, докладываю. Иной раз заплутает кто в забое, помогу, выведу, покуда силы позволяют». Внезапно голос сестры погрустнел. «Полоза служителей отваживаю. Много их в последнее время развелось». «Вот дела! А ежели мастер чужой берет или работников губит, тоже вмешиваешься?» «Таких мне трогать запрещено. С такими хозяйка разбирается». «А что я живой пред тобой стою? Тоже ты постаралась?» «Хозяйка тебя почуяла. Браслет-то твой из малахита дарованного. Без него не нашла бы в краях отдаленных. Нам ходить туда и не велено. Камень дикий, чужой, опасный. Сгинуть можно, пропасть в одночасье». Ждан взглянул на малахитовую деву. Та стояла словно статуя, без движения, рукой не вела, не дышала. Лишь глаза пылали светом потусторонним, то ярче зажгутся, то погаснут почти. «Спасибо тебе», — брат сестре поклонился. «И тебе, хозяйка». «Ждан, о себе расскажи», — воскликнула Радмила. «О жизни своей. Кем ты стал? Занят чем? Счастлив ли? Вид у тебя изможденный. Не болен часом?» «Здоров, как богатырь! Всякое в жизни бывало, и горечи, и радости, и добрые дни, и худые. Князь меня выкупил великоградский, служу ему верой и правдой». «Ого, князь! Настоящий!» Глаза сестры загорелись от восторга. «Какую же службу служишь? Поди, воин бравый? Или грамоте обучился, писарем стал? Или, может, торговец придворный? Расскажи же!» Ждан задумчиво взглянул на Раду. Рассказать, сколько крови на его руках, сколько поступков дурных, от которых не спится по ночам. Как от снов этих самых спасения на дне бутылки нашел. По скольким головам прошелся, скольких погубил, обокрал, подставил ради дел государственных. Но не стал сестру расстраивать. Жизнь у нее, поди, тоже не сладкой была. «Тяжко приходится. Князь суровый, строгий, да и зол бывает, как голодный волк по зиме. Но справедливость чтет. Поручение мне дал непростое. Если сдюжу, из холопства выкуплюсь. Да в бояре подамся, чтобы бед да забот не знать больше». «Волновалась по тебе непрестанно, Ждан. Да напрасно», — улыбнулась сестра. «Путь свой видишь, вперед идешь». Но не выдержал Ждан. Рвалась у него правда из груди, перепуганной птицей. «Да честно, сестра, грязь там одна, не дорога. В крови я по локоть, а порой и по шею. И уйти не могу, и остаться мерзко». «У многих, братец, и такой жизни нет», — мягко произнесла Рада. «Я в забоях всякого насмотрелась. Всяко лучше, чем с голоду пухнуть. Помнишь, как жили мы? Время углы-то сгладило, но голод и беды никак не забуду». Ждан вспомнил останки Смеяна в лесу неприкаянные, горевших заживо людей в пожаре великоградском, Веселину на жертвеннике окровавленном. «Давно сестра на поверхность не выбиралась, да, может, и к лучшему это. Коли прошлое разворошили, то сказать должна тебе про родителей наших». Мужчина сглотнул вставший поперек горла ком. Сколько думал о них бессонными ночами в Великограде. Грезил, как найдут его родители, обнимут крепко-крепко и в деревню заберут. Раду отыскать помогут. И заживут они счастливо, как раньше. Но чем старше становился, тем яснее понимал. Не было им деи до детей. «Вымерла деревенька наша. Пообещали нас полозу родители, да только не успели. Сбежали мы. С тех пор жития там и не было. Отец умом тронулся, довела его мать. А сама она? Бродит по свету, или волки загрызли, или люди лихие убили. Не знаю. Да и знать не хочу». «Неужели детям родным цена в миску каши да хлеба кусок?» «Отпусти и забудь, Ждан. Я покой в служении хозяйки нашла. Да и ты когда-нибудь от груза тяжкого освободишься». Сестра внезапно повернулась и устремила свой взгляд вдаль, за стены пещеры. Тень обеспокоенности и печали омрачили ее лицо. Но к Ждану девушка повернулась с улыбкой. «Служба не ждет. Я счастлива вновь с тобой повидаться, братец. Надеюсь, ты наконец обретешь свое счастье и свободным станешь. Прощай, Ждан. Береги себя». «Прощай, Рада». Сердце мужчины щемило нестерпимой болью, но он тоже искренне улыбнулся. «И ты береги себя». Шелест невесомых одежд, легкий ветерок, и исчезла сестра в одночасье. Ждан качнулся, будто разом ослабел, захворал. Ухватился рукой за фигуру какую-то, только та сразу камнем пошла. Отшатнувшись, с трудом устоял на ногах. «Так полоза сила на слуг моих влияет», — без всяких эмоций пояснила хозяйка. «Сильно в тебе проклятье, раз в камень малахит обращаешь». Покровительница горняков провела рукой по окаменевшей фигуре. Породистый статный жеребец вновь засиял изумрудным блеском, а затем задрожал, переступил с ноги на ногу, повернул к Ждану голову с роскошной малахитовой гривой. Но стоило руку убрать, как конь замер без единого движения. «С тобой так, увы, не получится», — следом хозяйка исцелила окаменевшего сокола. «Это что же, они все живые?» Мужчина в ужасе отшатнулся. «Вечный сон на исходе жизни. Благодарность моя за служение». Великоградец ошарашенно смотрел на бесконечные ряды малахитовых скульптур. Неужели и ради суждено было здесь обрести покой? Разумеется. Вновь хозяйка без усилий читала думы людские. Только ты б о себе беспокоился. В царство мое змею хода нет, только людям здесь долго не выжить. Да и ты уже полозом меченый. А если к нему пойду? Можешь. На колени падешь, извинишься. Только слуг он расходует спора. Да и со змеем в голове жизнь не сильно мила будет. С ума сойдешь или в золото обратишься. Что мне тогда остается? Удавиться? Мрачно подытожил Ждан. Веревку дашь? Удавиться успеешь. Есть еще способ жизнь твою непутевую спасти. Мужчина навострил уши. Друг твой золото в Великоград тащит. Кровавое золото, гиблое, змеиное, тебе обещанное. Коли довезет, по всем княжествам оно вмиг разлетится. Бед наворотит немерено, властью полоза люд весь накроет. Избавься от золота. Жизни спасешь невинных, заодно от проклятия избавишься. «И?» «Что «и?» — переспросила хозяйка. «В преданиях всегда есть выбор». Или... Можешь в леса уйти, жить отшельником. Браслет малахитовый проклятие пока сдерживает, разум твой сохраняет. Но и его надолго не хватит. Умом тронешься, да сам за золотом отправишься. И все. Не в сказке живешь. Редко на зуб жизнь бывает сладка. Ждан тяжело вздохнул и приготовился покинуть царство хозяйки. Когда внезапно кое-что придумал. «А жизнь-то моя в обмен на многие, сделка неравная!» Хозяйка оглушительно засмеялась, громко, вольно, нагло. «Сделка? Ха! Пусть будет сделка, хорошо. Так что же ты хочешь, смертный?» «Отпусти сестру мою, Раду. Верой и правдой служила она тебе все эти годы. Я взамен от злата избавлюсь и полоза планы спутаю». «Уверен, что этого хочешь?» Хозяйка сверкнула взором. «Смотри, не пожалей потом!» «Уверен!» Ждан выдержал ее взгляд, не дрогнув. «Уговор есть уговор. От злата избавишься, дарую свободу сестре твоей. Струсишь или сбежишь, сосвета сживу. А теперь вон, с глаз моих!» Мужчина вновь почувствовал знакомую легкость и устремился прочь, сквозь пространство и время. В этот раз Ждан очутился на залитой солнцем лесной поляне близ незнакомой пещеры. В тени терпеливо дожидалась еще одна прислужница хозяйки в человечьем обличии. Чешуей и малахитовыми наростами напоминала она Раду, но была моложе и явно пугливей. Убедившись, что мужчина ее заметил, девушка махнула рукой в сторону. «Дорога!» Обещанный вежливо поклонился, но когда поднял голову, о служанке и след простыл. Лишь мелькнул за камнем тоненький хвост. Зато позади оказался прочный холщовый мешок, с которым шахтеры в забой обычно спускаются. Внутри нашлись фляга с водой, пара лепешек, кулек творога, горсть перепелиных яиц. Закинув сумму на плечо, мужчина неспешно брел сквозь светлый березовый лес. Вокруг щебетали птицы и сновали мелкие лесные обитатели — зайцы да белки. Наконец-то его путь был прост и ясен. Остановить Прокла и уничтожить золото или умереть. Смерти Ждан не боялся, был хорошо с ней знаком на службе княжеской. Но отправляться в Навь не спешил. Если есть надежда пожить подольше, то ей надо воспользоваться. Продравшись сквозь кусты дикой малины, великоградец оказался прямиком на широкой дороге. Коль не изменяла память, проходила она севернее Кельцов, но вела прямиком в город Болеслава. Никаких ответвлений или объездов, один путь, петляющий между холмами и лесами. Можно было повыше взобраться, приметить телегу с золотом заранее и все как следует подготовить. Но делать так не хотелось. Ждан прошелся немного и выбрал одинокое дерево на краю поля. Уселся под ним на мягкую траву и принялся за трапезу. Вроде и простая была еда, но вкуснее Ждан ничего и не помнил. Разве каша в детстве или огромный чан похлебки в шайке рыжей лисицы? Расправившись с нехитрой снедью, он потянулся и прилег в корнях дерева, подложив опустевший мешок под голову. Нужно было набраться сил и отдохнуть, но мысли неизменно возвращались к другу. Единственному настоящему другу на всей стороне. Тому, кто много лет назад протянул ему никудышному беспризорнику руку помощи, научил всему, что знал и умел, шагал бок о бок с ним долгие годы, кто всегда был готов помочь словом или делом, и кто променял его в итоге на золото. Прокол должен был одуматься, обязан был. Коли придется, Ждан готов целыми днями, месяцами, годами выбивать из него всю дурь, полозом навеянную. И змеюку подлую как же хотелось придушить, отомстить за невест окровавленных, за миряну, за всех, принесенных в жертву коварным планам старого хрыча. Вряд ли, конечно, получится, но попытаться стоило. Цок-цок-цок. Послышался мерный звон копыт. Мужчина открыл глаза и увидел запряженную знакомым конем телегу, закутанной в накидку фигурой. Поравнявшись с деревом, процессия остановилась. «Знакомый конь!» — окликнул возничего Ждан, поднимаясь на ноги. «Кажись, на нем и приехали в Кельцы». «Верно». Прокол спрыгнул с козлов и усмехнулся. «На двух конях ворон бы далеко не ускакал. Одного я в подлеске припрятал. Еле успел». «Это ты ловко придумал», — похвалил обещанный друга. «А у Полоза золотом разжиться когда решил? На перу еще?» «Не», — рыжий мотнул головой. «Как со Стояном в шахтах свиделись». «Представь, сколько золота! И всего-то за девку одну!» «За жизнь человека, Прокол. За жизнь человека». «Да ну тебя! Сколько мы жизни изгубили за гораздо меньшую цену!» «А меня, когда предал?» «Предал?» — лицо друга исказило ярость. «Предал? Вот как ты считаешь? А кто решил старосту с дочкой в Великоград тащить, а? В героя поиграть захотелось, видите ли? А как же мы, Ждан? Думаешь, Болеслав нам бы свободу даровал? Ты что, слепой?» «Князь обещал», — возразил черноволосый. «Да Болеслав сто раз на дню обещает и ни черта не делает. Похвалит нас за золото, шубу подарит, пир в нашу честь накроет, а потом прикажешь и дальше батрачить, до самой смерти». «Зачем же ты злато в Великоград везешь?» Прокол рассмеялся безумным, заливистым смехом, будто услышал что-то невероятно смешное. «Ты решил, что я князю золото везу? Ждан! Ждан!» Щитовод утер выступившие слезы рукавом. «Злато есть сила! Зачем делиться богатством с князем, если князем можно самим стать?» Обещанный широко раскрыл глаза. «Ты хочешь Болеслава свергнуть? Собрать свою армию и ввергнуть город в смуту?» «Я хочу лишь свободы. От нищеты, от князя, от страха за свою жизнь, от всего. И если для этого князем стать придется, пусть лучше я, чем другие». В глазах Прокла сияли сила и безумие. Он искренне верил в то, что говорил. Верил, что не совершает ничего дурного. Внезапно будущий князь подскочил к другу и схватил его за руку. «Идем со мной, Ждан. Вместе мы горы сможем свернуть. Что там княжество? Будем править всей стороной! Вот он, залог нашей силы, нашей власти, нашего светлого будущего!» Прокол повернулся в сторону повозки. «С этим золотом нам все по плечу. Надо лишь пару девиц невинных на алтаре прирезать». Обещанный резко высвободил руку. Рыжий обиженно засопел и отошел к повозке. «Твое право, Ждан, твое право. Отпущу тебя по старой дружбе, так уж и быть. Но попадаться мне больше не смей. Прощай». Ждан достал из-под кафтана отцовский нож. «Я не пущу тебя в город, Прокол. Одумайся. Это кровавое золото. Оно принесет лишь еще больше крови. Ты погубишь сотни, тысячи жизней. Стоит оно того?» Щитовод усмехнулся и сбросил накидку на землю. «Стоит». Рыжий больше напоминал богатыря, чем обычного человека. Литые мышцы, здоровенные руки, доспехи со змеиным узором. На поясе висел меч в форме змеиного языка, блестящий на солнце, словно золото. «Так Полос слуг своих награждает!» — прокричал Ждан. «То ли еще будет!» — пообещал приятель и ринулся в атаку. Первый же удар странным мечом оставил на земле здоровенную отметину и поднял в воздух целое облако пыли. Силище Прокла было явно нечеловеческой. Стоило пропустить один удар, и пиши пропало. Обещанный крутился, вертелся, ловко уворачивался от неумелых атак, но подобраться ближе не мог. «Так и будешь бегать вокруг да около, а? Поди выдохся уже!» Рыжий играючи орудовал тяжеленным мечом, ничуть при этом не устав. «Зря ты штаны за бумажками просиживал. Такими ударами только мух отгонять!» Намеренно злил противника Ждан. Уловка увенчалась успехом. Прокол ломанулся вперед, будто витязь с копьем. Княжеский воротило увернулся от прямого удара и вскользь полоснул клинком по ноге врага. «Куда там?» Едва заметная царапина осталась, да и только. «Видишь, Полос даровал мне силы, могущество! Сказал, что лишь я править людьми достоин!» Рыжий яростно закричал и обрушил на друга целый град ударов. Сверху, слева, справа. Ждан с трудом уворачивался и пятился назад. Один шаг, другой, третий. Внезапно спина уперлась во что-то твердое. Дерево. Пригнуться удалось в последний момент. Змеиный клинок с резким свистом разрезал воздух и срубил толстенное дерево. «Видишь? И это только цветочки!» Обещанный не стал дожидаться продолжения, перекатился по земле и побежал к телеге с золотом. «А ну стой!» Княжеский посланец считал, что Прокол будет осторожней рядом с золотом, не захочет лишиться богатства по дурости. Но одним единственным пинком тот перевернул повозку, обрушив на Ждана все накопленное богатство. Барахтаясь в драгоценном металле и дорожной пыли, мужчина понял, что просчитался. «Вот и все. Прощай, Ждан», — с ухмылкой произнес Рыжий. Змеиный меч рухнул вниз, намереваясь рассечь врага пополам. Обещанный подставил левую руку. Сильнейший удар обрушился прямиком на малахитовый браслет. По полям и лесам пролетел пронзительный звон, а драгоценный предмет пошел трещинами и раскололся. Все вокруг утонуло в ярчайшей вспышке. Прокол отшатнулся, замешкался, но этого оказалось достаточно. Ждан рассек другу горло одним взмахом отцовского ножа. Мужчина захрипел, выпустил меч и зажал рану руками. Но это не помогло. Кровь текла не ручьем, а рекой. Сквозь сомкнутые пальцы. Вместе с жизнью уходила и сила одолженная. Друг поник и уменьшился в размерах, вновь походя на старого доброго Прокла. Ждан подхватил умирающего на руки и взглянул в лицо. В глазах Прокла отражались все несказанные слова, да и не нужны они были более. Знакомая добрая ухмылка заиграла на стремительно синеющих губах. И в мире стало на одного любимого человека меньше. Обещанный поднялся на ноги. Его трясло и лихорадило, а в душе боролись необузданная ярость и глубочайшая печаль. Ждан закричал, срывая голос и сыпля проклятия в адрес Полоза и всех других божеств сразу. Рухнув на колени, он выронил нож, схватил золотой самородок и с силой отбросил прочь. «Зря богатство разбрасываешь», — прошелестел знакомый голос. «Ты!» — глаза Ждана налились кровью. «Мерзкий старый хрыч! Это ты! Ты во всем виноват!» Противный надменный смех раздался со всех сторон. Мужчина оглянулся и обомлел. С каждого золотого самородка на него смотрел Полос. «Я? Виноват? Не неси чепухи! Виновата лишь ваша жадность! Все вы хотели золота, и я дал вам его!» Ждан стоял на коленях в пыли, окруженный ослепительным блеском драгоценного металла. Прав был Прокол, с таким богатством можно не только Великоград под себя подмять, но и новое княжество отстроить. «Прокол мертв, досадно. Но зачем пропадать богатством? Неужели погубишь мечты ваши?» Кратчевый голос медом лился в уши великоградца. «Крови? Смуты? Не этого мы хотели, только свободы. Так вот же она, прямо перед тобой. Ладонь протяни». Мужчина поднял дрожащие руки. След от укуса пульсировал в такт сердцу, не обжигая, но расплываясь теплом по всему телу. На левой руке соднила рана от расколотого браслета, тяжелые красные капли падали на землю. Ждан медленно взял самородок. Теплый, гладкий, манящий. Тело вдруг стало легким, почти невесомым. По мышцам пробежала волна жара, снимая усталость, возвращая старые силы и даруя новые. Мужчина схватил еще один кусок золота. Вот и на целый дом уже хватит. Еще один. А на этот можно холопов с десяток нанять. Еще, и еще, и еще. Откупиться от Болеслава? Легко. Вот еще, и еще, и еще. А с таким богатством можно в бояре податься. А вокруг еще горы сокровищ. Да и Полос подскажет, где новые взять. Весь мир будет у его ног. Вся сторона. Надо только Ждан. Безумная ярость охватила обещанного. Кто-то хочет украсть его золото. Золото досталось ему по праву, обещанное. Он за него присмыкался, страдал, убивал и убьет еще раз. Схватив кинжал, Ждан резко вскочил и с проворством дикого зверя вонзил холодное острое лезвие в грудь подкравшегося расхитителя. Рада. Перед ним стояла родная сестра, а кровавое пятно стремительно расползалось от ножа в груди. Того самого, рукоять которого держал Ждан. Из глаз мужчины брызнули слезы. «Рада? Нет! Нет!» Сестра улыбнулась и крепко обняла брата. «Прости, братец, за все прости». Кровь Радмилы падала прямо на золото, обращая драгоценный металл в серый камень. Лица Пола закорчились от боли, шипели, кричали. Но Ждан не обращал на них никакого внимания. Все, что он мог, изо всех сил обнимать сестру и лить горькие-горькие слезы. Не вини себя, Ждан. С каждым мгновением силы оставляли Раду. Чешуйки опадали, малахит обращался в камень, глаза покидал изумрудный блеск. Вот в объятиях брата была совершенная обычная девушка с черными волосами, острыми скулами, бледным лицом. Он прижал ее к себе еще крепче. «Со службы хозяйки один выход — смерть», — прошептала сестра, проводя теплыми нежными пальцами по запястью брата, стирая, словно грязь, метку ненавистного Полоза. С диким криком последний лик змея исчез. Превратился в камень, как и все обещанное им золото. Рада из последних сил подняла руки, обняла Ждана за шею и взглянула ему прямо в глаза. «Но я счастлива. Впервые за долгие годы. Стать свободной и увидеть тебя напоследок», — Вот оно, счастье. Девушка вдохнула полной грудью терпкий летний воздух. Где-то вдалеке кричали встревоженные птицы. Рожь колосилась на полях, а кудрявые белоснежные облака стремительно летели по небу. Прощай. Рада закрыла глаза, обратилась в камень и рассыпалась в пыль, вместе с ласковым ветром устремившись прочь от кровавой земли. Оставив далеко внизу все беды и невзгоды живых. Ждан остался один. Один на всем белом свете, без друзей, любимых, родных. Все потерявший и, наконец-то, свободный.